эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 9 декабря 2015 года, среда, по одному из современных календарей, а по одному из старинных, 38-й день месяца Новых Даров, 7524 лета, четверик. Начинаем наш живой эфир, и я называю тему, которая будет у нас сегодня обсуждаться. Реабилитация славянских народов. Тема емкая. А поэтому мы не ограничимся одним главным соведущим, а их будет два. Первый из них хорошо вам известный Юрий Алексеевич Тяжелов. Здравия тебе, Юрий. Здравия всем. И второй тоже уже вам известный по одному из наших эфиров Константин Александрович Дарманчук. Здравия, Константин. Всем здравия вам. Мы решили так. Сначала один докладчик выступит, мы будем всесторонне его поддерживать, задавать уточняющие вопросы, а потом второй докладчик выступит. Вот так мы эфир делим на две части по докладам, по выступлениям. Естественно, в стороне не стоим, а наблюдаем, что происходит в чате. Вернее, слушаем то, что происходит в эфире, и пишем в чате свои мнения, свои представления. А для этого вы должны войти в чат, зарегистрироваться, если еще не зарегистрировались, то есть латиницей придумать логин и пароль. Не забывать их. Один раз это делается. Потом вы можете уже полноценным быть чатланином, задавать вопросы в эфир и общаться со своими друзьями. И вот для того, чтобы наш эфир был более плодотворным, вы обязательно свои мнения в эфире пишите. Что вы слышите? Согласны вы с этим? Не согласны? Добавления какие-то от себя пишите и задавайте вопросы. Я думаю, все понятно. Приступаем к основной нашей теме. Итак, реабилитация славянских народов. Передаю микрофон Юрию Алексеевичу. Пожалуйста, Юрий Алексеевич. По сути, мы сейчас продолжаем цикл передач, посвященный славянскому прошлому. У нас были передачи по Велесовой книге, по славяно-рейским ведам. И вот сейчас такой обобщающий вопрос о реабилитации славянских народов. Почему потребовалась эта реабилитация? Давайте посмотрим. Само слово «реабилитация» означает восстановление в правах, утраченного доброго имени, отмена необоснованного обвинения. И эта реабилитация подразумевает восстановление репутации после обвинения. Тем она отличается от амнистии. Сейчас все шире и шире проводятся раскопки, находятся новые археологические какие-то артефакты на территорию России, говорящие о существовании цивилизации высокого уровня развития. В то же самое время официальная наука, как наша, так и зарубежная, обвиняет славянскую цивилизацию в варварстве, в дикой первобытности существования до прихода христианства, в полном отсутствии письменности на Руси в дохристианский период, о чем настойчиво пропагандируется принесение письменности на Русь святыми Кириллом и Мефодием. В нецивилизованности обвиняется, отсутствие государственности, вплоть до каких-то культов с принесением человеческих жертв. А современные исследования говорят об обратном. А теперь давайте посмотрим в наше время, в чем обвиняется Россия, как государство, где государствообразующим народом являются славяне. Получается, что опять нас обвиняют в агрессивности на Украине, в Сирии, обвиняют в варварстве, в то, что мы не, якобы наша культура несет разрушение всему цивилизованному миру, разрушает мировой порядок, который был создан. В общем-то, находится какое-то определенное такое созвучие тому, что, тех обвинений, которые были все это время и раньше, с теми обвинениями, которые сейчас в нашу сторону раздаются. Но ничего удивительного. Как мы знаем из Велесовой книги, и тогда шла информационная война. Информационная война продолжается и сейчас. Те же самые обвинения в варварстве. Можете, в принципе, посмотреть, как относится, какая картинка, какой образ сформирован русского человека на Западе. В общем-то, от тех древних, значит, обвинений греков в адрес наших родов славянских, в общем-то, с тех пор ничего особенно не изменилось. И вот это требует как бы определенных усилий по восстановлению репутации славянского народа, по восстановлению вот этого образа жизни, который мог быть, вот эти усилия могли быть сделаны еще в Советском Союзе историками. Потому что историки еще в Советском Союзе столкнулись с тем, что те данные, которые они собрали о обществе дохристианском, противоречат тем идеологическим соображениям, классовому развитию общества. И, в общем-то, как бы вот эти вот факты, они постарались как-то нивелировать. Значит, что получается? Вот такая вот какая-то варварская страна, варварское, ну, как бы недогосударство, как называли. Вот, оказалось, что этому государству сама царица мира платила дань, Византия. И это означает, что вот этот оригинальный уклад общества, который не смогли классифицировать или не захотели классифицировать, он больше был похож на социальный уклад, такой социализм, такой древнеславянский социализм. Вот этот вот строй государства был более эффективным, гармоничным и выигрышным по сравнению с другими укладами и структурами того периода у других народов. Ну, все мы знаем про страну Гордарику, тут мы уже не будем повторяться. И есть исследователи славянских древностей, Липушкин, например, он подчеркивал, что общество присутствовало, вот эти археологические памятники при их исследовании, воссоздают общество без каких-то явных следов имущественного расслоения. То есть в самых разных регионах лесостепной полосы нет возможности указать такие, которые по своему архитектурному облику, по содержанию найденного в них бытового хозяйственного инвентаря, выделялись бы богатством. То есть внутреннее устройство жилищ и найденный в них инвентарь не позволяет расчленить обитателей этих последних лишь по роду занятий на землевладельцев и ремесленников. Другой известный специалист по славяно-русской археологии Седов пишет: «Возникновение экономического неравенства на материалах, исследованных археологами поселений, выявить невозможно. Кажется, нет отчетливых следов имущественной дифференциации славянского общества в могильных памятниках 6-8 веков. И это все требует иного осмысления археологического материала», отвечает на это все в своем исследовании Игорь Яковлевич Фраян. То есть ряд исследователей, историков подтверждают, что имущественного расслоения не было, а это означает, что смыслом жизни у славян не было накопления богатств и передачи его детям. Это не было какой-то такой мировоззренческой или нравственной ценностью. Это не приветствовалось и презрительно порицалось. И причем этому есть другие доказательства. А что было ценным в то время? Это видно из того, чем клялись русские, ибо клялись самым ценным. Например, в договоре с греками 907 года русы клялись не золотом, ни матерью, ни детьми, а оружием своим и перуном богом своим, и волосом богом. Также перуном и волосом клялся Святослав в договоре 971 года с Византией. То есть самым ценным считали свою связь с богом, с богами, их почитание, свою честь и свободу. В одном из договоров с византийским императором есть такой фрагмент клятвы Святослава: «В случае нарушения клятвы, пусть будем мы золотые, как золото это». Золотая дощечка – подставка византийского писца, что лишний раз показывает презренное отношение русов к золотому тельцу. И теперь, и тогда славяне, русы, выделялись и выделяются в своем подавляющем большинстве доброжелательностью, душевностью, терпимостью к другим взглядам. То, что иностранцы сейчас называют толерантностью. Яркий пример этому – до крещения Руси в начале X века, когда в христианском мире и речи не могло быть, чтобы языческие капища, святилища и кумиры стояли на христианской территории, при славной христианской любви ко всем, к терпению и милосердию. В Киеве за полвека до принятия христианства была построена соборная церковь, и вокруг нее существовала христианская община. Это теперь вражеские идеологи и журналисты лживо завопили о несуществующей ксенофобии русских. Во все бинокли и микроскопы пытаются эту ксенофобию увидеть, а еще более спровоцировать. А исследователь истории русских, немецкий ученый Шубарт, с восхищением писал: Русский человек обладает христианскими добродетелями в качестве постоянных национальных свойств. Русские были христианами еще до обращения в христианство. В книге «Европа и душа Востока». И что мы видим? Мы видим, что свидетельство вот такого, скажем так, высоконравственного поведения, высоконравственного, то есть это не только какие-то высоконравственные поступки, это еще признак определенного уклада жизни, определенного миропонимания, он присутствовал в дохристианских источниках, он присутствует до сих пор. То есть это все принадлежало, вот это миропонимание принадлежало нашим предкам. Игорь Фраянов в книге «Киевская Русь. Очерки отечественной историографии» пишет: «Следующая особенность, о которой необходимо упомянуть – обозначение исторических традиций и нравственных ценностей русского народа, игравших важную роль в его жизни на протяжении многих столетий и не утративших свое значение доселе. Речь идет о традициях демократизма, общинности и коллективизма, заложенных еще в древнерусский период нашей истории и сохранившихся в глубинах народного сознания и бытия. Что касается нравственных ценностей русского народа, то здесь чрезвычайно важным является вывод об их несовместимости с ценностями капиталистического общества. Рыцари капитализма не являлись в общественном сознании образцом для подражания. Во всех слоях русского общества, даже в европеизированных, отношение к толстосумам было малодружелюбным, насмешливым, несколько свысока. Культ богатых людей, процветающих в западных странах, был чужд России. Поэтому ценности буржуазного общества, попадая на русскую почту, вызывали скорее разрушительный эффект, приводили к дезориентации массового сознания». И вот здесь я бы хотел перейти к вопросу, на который давно пытаются ответить многие историки, писатели, философы, которые изучают славянское прошлое. Есть исследования историков, опровергающие вот эти бытущие представления о низкой культуре славянского общества. Но никто не дает ответа на вопрос, откуда взялся русский дух. То есть мы можем говорить с уверенностью, потому что есть исследования, появились источники, такие как Велесова книга, «Славяно-Рийские веды», другие источники. Мы можем говорить о высоких нравственных ценностях. Но вот это понятие, что такое русский дух, почему с помощью русского духа всегда побеждали русичи. Вот это вот до сих пор, источники напрямую об этом не говорят. А может быть, все дело в миропонимании? Вот в передаче о Велесовой книге, о новом понимании, там шла речь о вот тех мирах праве и яви, о которых говорится в самой книге. В принципе, исходя даже из той информации, которая есть в Велесовой книге, определенные такие не структуры, а вырисовывается сама вот эта форма миропонимания. Она вырисовывается, и в дальнейшем она развивается в славяно-рийских ведах, то есть более подробно описано. Так вот, опять же, насчет русского духа. Помните, Святослав говорил: «Мертвые сраму не имут». Что это означает? Откуда вот такая фраза, да? Откуда это было известно? То есть, во-первых, срам – это недостойное поведение. Значит, в принципе, смерть была даже чем-то предпочтительнее срама. То есть, вот это недостойное поведение, это занимало очень важную часть. Понимание, вот что такое недостойное поведение, занимало очень важную часть в миропонимании славян. Но при этом я здесь хочу определенные заветы бога Перуна озвучить, которые есть в славяно-рийских ведах. «В мире яви, проявленном родом, первое, что людей поражает, желание чужого. Вскоре оно за собой влечет гнев и похоть. Эти три порождения темных людей, неразумных, к смерти приводят. А в мире яви лишь стойкие люди, в ком правит совесть. Стойкостью смерть побеждает всегда». Устремленной мыслью бурлящие чувства успокоив, пренебрежением с ними нужно бороться. Для таких нет смерти, ибо они знанием преодолели страсти и превзошли смерть. Так вот, можно ли победить человека, который не боится смерти, прекрасно понимая, что страшнее смерти дела недостойны? Это что, не что иное, как знание, которое передавалось богами и которое формировало вот это миропонимание русского духа. Это была победа над собой, над своими пороками. И общество было направлено на выявление и вытеснение пороков из этого общества. Вот интересно будет остановиться на одном из пороков, который указан в этом же отрывке. Первое, что людей поражает, это желание чужого. И если посмотреть на современные события и на те события, которые описаны в Велесовой книге, другие древние события в разных источниках, то можно увидеть, что основой для противостояния светлых и темных сил во все времена была борьба с паразитированием, борьба с паразитическими силами. То есть не борьба добра и зла, как нам говорят. Добро и зло, как бы не описанные в достаточной степени, что же это такое. А суть, вот на текущий момент, суть современных событий, это борьба как раз с паразитической системой, которая может прикидываться и доброй, и злой, и как угодно, но только не показывать свою настоящую суть. И правильное понимание происходящих процессов может быть, должно быть основано именно на том, на самой сути тех действий, которые проводят темные силы. То есть в чем основная их суть действий, чтобы это продолжить свое существование за счет других. Они отточили множество современных технологий, в том числе способы воздействия с помощью СМИ, способы формирования, форматирования сознания, то есть и разные другие способы пси-воздействия для того, чтобы продолжать паразитировать. Поэтому надо глядеть в корень происходящих событий. А славяне знали о сущности и знали о том, какие действия губят сущность, душу, и не позволяют им сблизиться осознанием с предками, богами в мирах праве. Поэтому, кроме реабилитации славянских народов, наступило время реабилитации богов, несущих знания потомкам. В современной историографии, в общем-то, и религиоведении есть такие представления о богах. Вот цитирую. «Среди богов, которые были известны на Руси, выделяется Перун, бог грозы, молнии и грома. Верили также в Волоса или Велеса, бога скота, торговли и богатства. Культ его очень древний. Были еще Дажбог и Хорс, различные ипостаси солнечного божества. Стребок, бог ветра, вихря и вьюги. Макаш, судя по всему, земная супруга громовержца Перуна, которая ведет свое начало от матери сырой земли. В древнерусские времена она богиня плодородия, воды, впоследствии покровительница женских рабов и девичьей судьбы». Почему же вот такое искажение в представлениях о богах произошло? Ну, во-первых, ряд источников, которые говорил непосредственно и проявлял вот это вот взаимодействие предков и потомков, взаимодействие славян с богами, они исторической наукой признавались подделками, но при этом их не так много-то осталось. А что же произошло? Дело в том, что вот это количество источников, я, например, напомню, у Мавры Арбини в книге о царстве славянском, там приблизительно 330 источников. И вот практически всех этих источников на текущий момент не существует. То есть получается, что огромное количество источников просто было удалено. Но их было все равно достаточно много, чтобы мы эту информацию получили. О перемещениях, то есть о о том, что славяне находились в Европе, это была их территория. И что здесь пишет, например, Велесова книга? Сейчас я... Пришла греческая религия, и в Велесовой книге написано: греки нападают на Русь и творят злое во имя их богов. Мы же сами, мужи, не ведающие, куда бежать и что делать, ибо что положено дать богам в праве, нам неведомо. А поскольку битва эта протекает в яви, которая творит жизнь нашу, если мы отойдем, будет смерть. Явь это текущее, что сотворено правью. Нав же после нее, и до нее есть навь. А в праве есть явь. Поучились мы древней мудрости, вверглись душами в это, поскольку это вокруг нас сотворено силой богов. Это мы узрели в себе, и это дано как дар богов. Это требуется нам, ибо делать это значит следовать праве. Здесь я хочу пояснить немного. Дело в том, что уже тогда шло противостояние вот этого миропонимания, и греки, ну, скажем так, здесь написано конкретно, кто это был, кто нападает на Русь, творят они злое во имя своих богов. И здесь мировоззрение, миропонимание славянское, оно уже прям вот в этом тексте формировалось через вот это взаимодействие с богами, то есть через понимание вот этих миров прави, яви и нави. То есть вот даже непосредственно вот это вот через явь, то, что происходит это в яви, то есть как это воспринимать, как относительно через понимание миров прави осознается эта ситуация. И читаю дальше. «Вот души пращуров сияют нам изыре, и там жаль плачет о нас, и говорит нам, чтоб пренебрегали правью, навью и яви. Пренебрегали мы сим, и были глухи к истине. И мы недостойны быть даже богами внуками. Ибо, моля богов, да имея чистые души и тела наши, будем иметь жизнь с праотцами нашими, в богах слившись в единую правду. Тогда лишь мы будем даже богами внуками. Смотри, Русь, как велик ум божеский, единый с нами. И ему творите славы, провозглашайте ее с богами воедино». Но здесь достаточно нужно... Скажем так, может быть, вернуться к Велесовой книге, мы, наверное, не будем это делать, чтобы раскрыть всю вот эту вот картину. Я хочу отметить здесь, что, во-первых, слившись в единую правду, говорится об этом, значит, только так будем даже богом и внуками. Во-вторых, смотри, Русь, как велик ум божеский, единый с нами, ему творите славу. И вот здесь вот абсолютно вот эта картина, взаимоотношения с богами и понимание, что же это такое, она меняется совершенно не в пользу вот этих представлений о стихиях. То есть боги – это не стихии. Нельзя сказать про стихию «ум божеский, единый с нами». То есть это вот как раз, когда говорилось о новом видении в Велесовой книге, это как раз та система, та иерархия взаимоотношений богов, людей из рода, людей-творцов из рода, с потомками, о которых, то есть о богах говорили наши предки, что мы дети и внуки наших богов. Вот это вот искажение древнеславянского миропонимания было навязано теми же самыми греками, которые после крещения постарались уничтожить память о богах, смешать это все с кровавыми жертвоприношениями, а настоящее миропонимание превратили в поклонение стихиям. И вот если вы обратите внимание, у нашей истории есть вот современная история, вот эта тысячелетняя, которая описана, как бы присутствует везде, нас обучали в школах. У этой истории есть религиозный характер. Количество источников, которые не связаны вот с византийскими, греческими, их очень мало. И, в общем-то, вся история построена на этих источниках. И «Поезд временных лет», и кто это писал? Это все писали люди, которые имеют какое-то отношение к церкви. И сторонних источников, иностранных достаточно много. А наших источников удивительно мало. И вот каждый наш источник, на вес золота, и он проясняет вот эти вот процессы, проясняет процессы информационной войны. Очень много написано в Велесовой книге, которую считали подделкой долгое время. Считали это сознательно, потому что только сейчас выстраивается вот эта структура из источников, которые описывают совсем другое видение противостояния. В Греции ведь не богов почитают, а людей, высеченных из камня, подобных мужам. А наши боги – суть образы. То есть совершенно другое. И, наверное, потребуется еще не одна передача, чтобы раскрыть вот это вот непосредственно миропонимание. То есть вот это вот те образы, образы богов, что они, их, ну, то есть какой уровень, какого уровня они достигли, что они творили, то есть какие действия они совершали, как они следили за родом. Еще, я думаю, в следующих передачах мы раскроем вопросы, некоторые интересные факты из Веды славян, предания, устные предания славян, болгаро-помакского народа, который издал Веркович там, в 1850 году где-то. Здесь еще дополнительно могу сказать, вот в Велесовой книге был описан захват, как землю захватывали греки. Зачитаю. Когда наши пращури сотворили на наше торжище, и, пребывая, все осматривали, видя землю нашу, посылали к нам множество юношей и строили дома и грады для мины и торговли. И вдруг мы увидели воинов с их мечами и в доспехах, и скоро землю нашу прибрали к своим рукам, и пошла иная игра. И тут мы увидели, что греки празднуют, а славяне на них работают. И так земля наша, которая 4 века была у нас, стала греческой. И мы сами остались как псы, и выгоняли нас оттуда каменями вон. И та земля огречилась. И теперь мы должны были снова ее доставать, проливая кровь свою, чтобы она опять стала родной и богатой. Я хочу еще дополнить еще одним отрывком. Просто это показывает, что действительно такими паразитическими методами захватывала земля. Земля не принадлежала грекам, но славянским народам приходилось отбивать ее после захвата. И когда бились с готами, которые надевали на голову свои воловьи и коровьи рога, и кожами облекали чресла свои, и мнили этим устрашить русских, тогда мы снимали свои портки и оголя чресла свои, и шли в бой, и их побороли. И с тех пор мы ходим оголенными на сражения и побеждаем. И также, когда греки стояли, боясь вынуть меч из ножен, они были измождены своим одеянием, были словно жертва, которая должна пасть на землю. И та будет пить ее кровь, когда из нее при умерщвлении будет исходить жизнь. И вот тут я хочу задать вопрос. Все это относится к русскому духу. Как вы считаете, не страшно было славянам оголтелым ходить в атаку? Что можно сказать? То есть, может быть, конечно, сейчас у нас уже пауза будет, да, и... Ну, предлагаю подумать во время паузы, что это было такое. То есть, как вообще можно объяснить это поведение? Да, я думаю, что будет вполне уместно задать этот вопрос. И в музыкальной паузе наши радиослушатели смогут какие-то ответы на этот вопрос придумать. Итак, как вы думаете, для чего наши пращуры раздевались, идя в бой? Неужели не страшно было? Ведь греки, например, вооруженные были... А какие-то другие народы приходили тоже вооруженные, одеты в доспехах, даже для устрашения что-то одевали сверху, а наши предки, наоборот, сбрасывали с себя лишнее. Что это такое за поведение? А пока думают наши слушатели, я вот думаю, какую песню поставить. И, наверное, поставлю песню, которая будет называться «Иван Купала, Родина». А у тебя будет возможность немножко передохнуть, выпить чайку и с новыми силами ко второй части переходить. Итак, отдыхаем. Музыкальная пауза. Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Реабилитация славянских народов – такова сегодняшняя тема нашего живого эфира. 9 декабря 2015 года, среда по одному из современных календарей, по одному из старинных, 38-й день месяца Новодара, 7524 лета от сотворения мира звездных храмов, четверик. Итак, Юрий Алексеевич Чизлов задал вопрос, а зачем же нашим пращурам нужно было раздеваться и оголтелыми идти в бой на хорошо вооруженных, хорошо защищенных противников? Почему возникала вот такая необходимость сбрасывать с себя одежды? И есть уже некоторые ответы. Давай я сейчас их зачитаю. Иван написал: «Страх – это неизвестность. Наши предки ведали, что ожидает их после смерти. Так что бояться-то, чего бояться?» Дальше Виста: «Голый торс, потому что наши предки считали за честь биться с ворогом и погибнуть в бою, ибо они ведали, что душа бессмертна». Катерина: «Человек, который показывает презрение к смерти, вызывает врагов животный ужас. Так делали и наши моряки, которые ходили на немцев в одних тельняшках. И такой же дух демонстрировали защитники Осовца с своей атаки мертвецов. Это только два примера, а их тысячи. Это презрение можно объяснить тем, что у славян есть такие ценности, которые выше смерти, то есть собственной жизни, честь, родина и род. И еще есть момент. Это обладание определенными пси-способностями, когда доспехи не нужны. Но для этого нужно было иметь соответствующий уровень развития способностей». Вот такие пришли ответы во время музыкальной паузы. Юрий, что скажешь? Что тебе больше по душе? Что нравится? Ну, здесь можно сказать, что если просто не бояться, ну, то есть вот не бояться умереть, то это было бы неразумно. Вот. В этом случае играла роль именно не только психологическое воздействие, но и, по сути, пси-воздействие, потому что воины объединялись в одно пси-поле. Вот. И вот эта вот высота, между прочим, вот эти действия по защите рода, это очень высокие действия. Это действия высокого, в общем-то, эволюционного уровня. То есть эти действия формируют по-особенному структуры сущности человека. Это оказывало именно вот эти вот объединения этих структур, высокий сущность человека, оказывало воздействие на врагов. Непосредственное воздействие. Я еще могу привести хороший пример. Мировоззрение. Есть такой хороший пример, когда враги просто не понимали, почему славянские воины на глазах противника выбрасывали золото на землю перед битвой. Вот. Ну, они, конечно, показывали презрение вот к этим, но это было как раз непонятно. То есть, вот как бы это вставило в шок, в общем-то, тех, кто нападает, потому что, в принципе, они как раз и на этом объединялись. Вот это вот воинство славянское, оно объединялось на очень высоких принципах, которые были заложены, нравственных принципах, которые были заложены в обществе. Они демонстрировали презрение вот к этой жизни материальной, можно сказать. Вот Клёсов Анатолий Алексеевич, он как-то говорил в мае как раз на Народном славянском радио, что есть определенный признак, он там в генетике остался, кто больше склонен к материальному, а кто к другому, к духовному развитию. Вот. И вот эти примеры, они нас заставляют, в общем-то, все время возвращаться к миропониманию славян. И этот процесс, в общем-то, уже не остановить, потому что они говорят о том, что нашему обществу необходимо очень высокое такое нравственное миропонимание, которое поможет, я еще впоследствии покажу, преодолеть вот эти все негативные, как бы искусственно внедренные в общество негативные, негативное понимание, негативные последствия, вот эти негативные, значит, результаты внедрения западных ценностей. Как можно это изменить? Это я немножко дальше на этом остановлюсь. А пока вернемся к реабилитации. Да, ну, наверное, надо тогда поблагодарить наших радиослушателей за то, что они свои ответы прислали, потому что в каждом из этих ответов есть доля истины, где-то больше, где-то меньше. И когда сказал, что страх здесь, скорее всего, не главное, но мне кажется, наоборот, страх здесь первопричинный, потому что человек, который обуян страхом, он не умеет управлять своими эмоциями, не может управлять своими энергиями и в конечном итоге теряет контроль над телом. Потому что кто-то думает, что тело все контролирует, мозг, а на самом деле здесь все взаимосвязано, одно с другим связывается. И один из главных факторов разрушения всего и стопорения человека – это страх. Если страх присутствует, то ни о каком ведовстве, ни о каком спасе, знаменитом славянском, казачьем и русском спасе, быть вообще речи не может. Поэтому страх здесь – это первопричина. А страх пропадает тогда, когда есть знание о чем-либо. Потому что, когда человек не ведает, он всего боится. А когда он знает что-либо и уверен в этом еще вдобавок, то в этом случае тогда страх в его сердце не селится, и мозг освобождается от страха. Если свободно сердце, свободен мозг, то в этом случае он доверяется тем энергиям и тем знаниям, которые вокруг него находятся и которые всегда связывали его с Высшим. Мне кажется, вот так. Да, здесь немножко буквально я добавлю, что при страхе происходит блокировка структур. Но для вот, как бы непосредственно воина это просто невозможно. Именно воина, так называемого витязя, который формировал свое искусство, да, искусство не только боевое искусство, но искусство пси-воздействия, влияния на противника. Да, здесь очень важен именно контроль. Контроль. И мы говорили, что вот это вот самоконтроль, который говорится в том числе в ведах, в индийских ведах, он позволяет преодолеть любые. То есть человек никогда не теряет контроль над собой, а соответственно над собой, и в том числе над любым из, то есть над своим состоянием, над настроем, в общем-то, и за счет этого побеждает. И, кстати, как говорят, как говорит казачий спас, тот же самый писатель Юрий Васильевич Сергеев, и в том числе те, кто, те деды, которые показывали и передают знания до сих пор о казачьем спасе, что тот, чье сознание победит, тот, чье сознание пересилит противника. Тот, кто увидит будущее своим сознанием, кто сможет это сделать. Но я могу четко сказать, в мире я лишь стойкие люди смогут это сделать, в ком правит совесть. Для, как говорил Перун, есть на вопрос, есть ли смерть для воинов родов наших, отвечал Перун воину, нет смерти для воинов рода небесного. Перед этим он разъяснил, что такое смерть, а это всего лишь заблуждение и происходит от невежества. И вот об этом знании, которое передается из прошлого через Велесову книгу, через Лайнерийские веды, как раз предъявляются тоже определенные, не просто к знанию, а вообще на текущий момент предъявляются обвинения к этим источникам. Обвинения, причем, совершенно разные. То есть обвинение не заканчивается тем, что книги объявляются подделками, там, выдумками, значит, как еще, значит, внедрен, то есть, как бы, разработками спецслужб, чего только не называют. И вот некоторые такие характерные моменты, почему мы говорим о реабилитации. Да, дело в том, что, в общем-то, процесс, обвинительный процесс вот такой, он продолжается сейчас. Вот, например, в одном из комментариев про славяно-рейские веды говорится о книге про великих укров. То есть пытаются уже подвести под то, что в принципе все вот это вот древнеславянское и правда о прошлом славян, она делается именно для того, чтобы создать как бы еще одних таких майданутых, как древние укры. И вот некоторые отрывки я зачитаю, потому что в принципе обвинять в этом будут еще. Поэтому ответить на этот вопрос необходимо. То есть на эти обвинения необходимо дать ответ. Отрывки из книги про великих укров, про их происхождение и жизнь украинской нации с самых древних времен до XI века. По ней изучают историю в школах и вузах Украины. Геракл, древнегреческие боги и Чингисхан были украинцами. Настоящее название Черного моря – Украин-море. Будда принадлежал к протоукраинскому народу буддинов. Действительно, как говорит комментатор, пожалуй, еще ничего подобного мы не видели. Не стоит удивляться, откуда взялись нынешние манданутые молокососы, запросто убивающие и режущие своих сограждан. Да вот как раз отсюда из таких учебников. Что еще пишется в книге? Насильно введенная новая вера христианства. Их карами и расправами, ни проклятиями, ни анафемами не смогла одолеть обрядов дачбаджизма. Цей дачбожий дух невмирущий. Арийцы, проукраинцы заселили Ладу, Грецию, принесли сюда свою высшую культуру, заселили и Францию, и Британские острова. Часть проукраинцев переселилась в горах Кавказа, в Трою, в земли хетов и Междуречи. Проукраинцы расселились в Иране, при Алтае, Монголии, Китае, вплоть до реки Ганг. Само появление в Индии арийцев-проукраинцев дало веды. Ну, тут комментатор говорит, еще одни веды, сколько же их. Дальше продолжаю. Новые, точнейшие, достовернейшие научные исследования выкидывают индоевропеизм как плод фантазии западноевропейцев. А батьковщиной арийцев подтверждают степи Восточной Украины, то есть Украины. Название украинцы и Украина подтверждается ассирийскими клинописями и поднейшими эллинскими историями. Великая Украина разгромила войско Александра Македонского. Выдающаяся победа украинцев так поразила эллинских колонизаторов, что после нее история не знает вон и лады с Украиной. Я почему это все зачитал? Потому что автор впоследствии, ну, то есть вот этот комментатор впоследствии написал самое его эпохальное замечание. Теперь это готовят и нам. И это он написал в отношении славянско-арийских вед. И вот здесь, так как, в общем-то, обвинения продолжаются, необходимо дать ответ. Следует заметить, что самая опасная ложь – это полуправда. То есть были взяты определенные факты, вот, они определенным образом были подтянуты, вот, но факты были достоверны. И здесь еще есть очень серьезный механизм, что в принципе был подготовлен определенный штамп. И этим штампом о великих украинцах вот сейчас запугивают остальных. И это та же самая технология внедрения исключительности превосходства, которая навязывалась в Германии. И вход именно идет полуправда, в которую могут обильно добавлять настоящие факты, то есть реальные факты. И нам сейчас эту полуправду, что нас ждет там какая-то такая же о великих украх история, пытаются выдать как очень опасное для общества явление. Вот такие технологии, которые на Украине были применены, они с головой выдают всех манипуляторов. То есть тот, кто обвиняет, почему-то не замечает, а кто это делает. Кто формирует вот это сейчас общественное мнение в средствах массовой информации Украины? Они все принадлежат олигархам. Эти олигархи вписаны в западную структуру. То есть, по сути, это те же самые люди, которые подпитывали необходимый образ Гитлера и исключительности немецкой нации перед Второй мировой войной. То есть, например, семейство Бушев, кто не знает, непосредственно финансировало гитлеровскую Германию. И что может быть... Что может раскрыть вот этот преступный замысел и вот эту манипуляцию, которая включает в себя пропаганду о расовом превосходстве? Это не какая-то другая, вот знаете, как информация, какая-то взятая из головы. Только правда может раскрыть вот эту махинацию. Только правдой можно раскрыть вот эту полуправду. Правда о древнерусском обществе, которое было такого уровня, что не терпело внутри себя ничего паразитического. В нем даже не могло возникнуть расовое и религиозное превосходство. Славяне позволяли строить храмы чужих религий, были радушны представителям других народов, до тех пор, пока эти представители не начинали паразитировать. И эти обвинения раздавались и ранее, чтобы обвинить славян в варварстве. А мы ничего не придумываем. Мы берем материал Велесовой книги, веды славян Верковича, сравним со славянорийскими ведами, и получается, что ничто друг другу не противоречит. Вот то, что будут другие какие-то новые обвинения, не нужно сомневаться. И уже как бы есть еще определенные комментарии, я их зачитаю буквально, что вот, например, новая технология внедрена, что славянорийские веды – это книга про евреев. И такая логика. Если она еврейская, то славянам не стоит ее читать. Ихиневич – еврей. Вот так закладываются штампы в сознание людей. И в комментариях к одной статье, что замечено, сразу закидывается где-то порядка, ну, сразу несколько штампов. Несколько штампов для того, чтобы люди не реагировали вот на содержание статьи. То есть, причем около 60%, кто пишет эти комментарии, уже четко видно, что они пытаются сформировать вот это мнение в отношении этой статьи. Ничего удивительного, идет информационная война. И вот эти вот обвинения, там, формирование якобы там, такого же превосходства, национального превосходства, как древних укров, они, в общем-то, будут продолжаться. Просто нужно понимать, что наша задача именно не в том, чтобы пропагандировать вот, как бы, вот эту великую историю, а в том, чтобы раскрывать суть. То есть ведь самое главное не внешняя часть. Как вот отличить в комментариях тех, кто хочет сформировать общественное мнение, и тех, кто, например, как бы находится на определенной позиции? Вот, во-первых, вот эти манипуляторы, они никогда не скажут, что славянскую историю надо изучать. Никогда не будут сомневаться в официальной нормандской версии истории. Не будут слушать факты, что у нас фальсифицировано. Хотя фактов просто кошмарное количество. И, наконец, никогда не потребуют, чтобы вот какой-то материал был исследован. И вот что получается, что вот эти претензии, вот эти вот заявления, значит, о великой Украине там и так далее. Как вот вообще на это посмотреть со стороны? Во-первых, великая, если взглянуть на славянское прошлое, великая определяется делами. Та цивилизация, которая смогла победить в себе пороки, смогла создать общество, где каждый ее член воспитывался в осознании себя, окружающего мира, общества, прекрасно осознавал свои действия в обществе. Вот та цивилизация, которую не могли понять те же самые греки. Почему ей нельзя сказать, что то есть этот статус, даже не статус, как бы признать ее вот такой, которая обладала такими знаниями. Когда с рождения воспитывался и знал человек, как поступить по совести. Вот в таком обществе, когда люди будут поступать по совести, вообще невозможна коррупция. Эти действия темные будут сразу видны. Конечно, в таком обществе паразитам делать нечего. Может быть, из-за этого претензии, из-за этого миропонимания претензии к нашим древним источникам сразу становится все на свои места. Именно поэтому паразитизм долго не мог проникнуть в славянское общество. Именно поэтому прошлое славян подверглось внедрению чудовищной лжи, чтобы заблокировать высоконравственную базу, созданную обществом тысячелетиями. На чем вот должен был основан духовный рост человека. Боги, казалось бы, тут ни при чем. Но именно боги являлись проводниками в роду высоких нравственных установок, потому что сами были на высоком уровне развития. Почему им не отдать должное? Из-за ложного, навязанного со стороны чувства неудобства? И с каких пор о нравственности предков было неудобно говорить? Вот говорят о величии. А вот, например, возьмем Великую Отечественную войну. То есть, великая победа в Великой Отечественной войне. Значит ли это, что тот, кто победил, навязывает остальным превосходство одной социальной группы над другой? Разве победа не заслуженно названа великой? И почему мы тогда должны стесняться нашего славянского прошлого? Вот то, что мы наблюдаем сейчас, вот эти вот все попытки обвинений, это искусная манипуляция сознанием и результат ведения информационной войны. когда к определенной идее расового превосходства придается внешняя оболочка из некоторых фактов, взятых из прошлого. И внешнее сходство создано для подмены сути. Важно то, что миропонимание никогда не было таким, как пытается описать вот этот комментатор. Это им необходимо в очередной раз выставить нас и предков наших варварами. Как писалось в Велесовой книге, «Аскольд, темный воин, весьма греками научен, что нет русов, только варвары». Таким образом, на Украине готовят прообраз нацистов-варваров, чтобы запугать им. В ответ грекам Велесова книга говорит словами волхвов: «Мы имели другие обычаи». Поэтому важна и в нашем случае, во всех других передачах, не внешняя сторона восстановления правды возвращения, то есть величия истории, а суть непосредственно самой этой истории. То, что миропонимание, славянское миропонимание, о котором мы говорим, не дает раскручиваться в обществе паразитическим действиям. Разговор о величии прошлого одной, они ничего не стоят, они даже вредны, когда не говорится о миропонимании и высоких нравственных нормах древнеславянского общества. Это, то есть, полуправда об этом очень опасна. Поэтому в нашем обществе сейчас не воспитываются высокие качества, потому что безнравственная среда является полем для существования паразитических ниш. И паразитические ниши возможны лишь на низком эволюционном этапе развития общества. Начало преобразования, вот этого преобразования к пониманию человеком своих действий, можно положить только начиная изучать сущность. То есть должны быть в обществе должны быть знания о сущности, о душе. Только тогда человек сможет понимать, какие действия ведут к деградации его души, и благодаря осознанию последствий не будет допускать таких действий. Если об этом не говорить, как о нормальной составляющей человека, его сущности, и еще происходящей в кругообороте его воплощений, то в принципе ситуация будет повторяться. Потому что уже видно, что какие-то запреты, законодательные, незаконодательные, они не дают абсолютно понимания, почему человеку так делать нельзя, а вот так делать можно. То есть человек, который имеет просто один запрет, без понимания, он будет его постоянно нарушать. Поэтому вот это осознание последствий, причем последствий не только вот как бы физических в мире яви, да, а и последствий с его структурами человека, как это все, как его любое действие отражается на этих структурах, и только это знание может изменить ситуацию с неправильными действиями человека. Получается, что вот эти знания, о которых мы говорим, они и сами по себе, когда они выходят из мира прошлого, попадают к нам, они тоже являются, ну, скажем так, реабилитацией самого нашего славянского прошлого и того, что несли славянские народы. Я хочу передать слово Константину. Правда, сейчас будет, я так понимаю, пауза. И ты правильно понимаешь. Да, но я хочу, почему передать слово? Потому что необходимо еще показать, что несла славянская цивилизация, с какого периода, и что она несла для мира. То есть, как развивалось взаимоотношения, какие были, скажем так, и достижения в том числе, и документально подтвержденные. Ну, а потом я немножко еще добавлю, потому что есть еще обвинения. Хочу, если уж ты обвинение затронул, то одно из самых распространенных обвинений, буквально вот минутку перед музыкальной паузой я займу, что якобы еврейский алфавит, он четко передает название тех месяцев, которые используют староверы. Или еще некоторые говорят, что названия еврейских месяцев применены как раз в календаре староверов. Ну, давай с месяцев начнем. Значит, названия месяцев еврейских: Нисан, Ияр, Сиван, Тамуз, АВ, ЭЛУ и так далее. То есть ни одного из тех названий, которые встречались у староверов, в частности, кого называют почему-то инглингами, там Рамхата, Алет, Билет, Гилет, Дейлет и так далее. То есть слово «лет», где присутствует, не напоминает. Говорят, ну ладно, по буквам давайте. Ну давайте по буквам смотреть. Вот смотрим по буквам. Алеф, Бет, Гимел, Далет. Ну вот Далет — это полностью буква, одна единственная, может быть, совпадает. Хе, Вав, Зиан, Хет и так далее. Ну давайте финикийский посмотрим. Ал, Бет, Гем, Гемел, Делт, Хе и так далее. То есть вопрос, как везде написано, финикийский алфавит является предшественником еврейского алфавита. Так что ж получается тогда? Давайте глубже копать. Получается тогда у финикийцев содрали староверы. Ну и греческий давайте посмотрим. То же самое. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, дзета и так далее. Последовательность та же самая. Что получается? Здесь сдирали с кого угодно, что ли, со всех подряд. И с евреев, и с финикийцев, и с греков. А если мы, наоборот, посмотрим, что кто изначально был, у кого тогда сдирали, чей вообще круголет более древний, что получается тогда? Вот давайте включать голову, прежде чем какие-то делать высказывания, прежде чем какие-то громкие заявления. Давайте просто так проанализируем, посмотрим на даты, когда кто раньше появился, и подумаем, а может быть, наоборот, кто-то брал у тех, кто был раньше, предшественников. Ведь известно, что греки они, и римляне, они не строили свои те древние города, которые сейчас приписывают грекам и римлянам. Но многие ученые кричат, что это греки строили, это римляне строили. Так сами греки и римляне писали, да нет, это не мы строили, мы сюда пришли, когда здесь построено все было. Или строили по нашей просьбе, но не мы. Вот как-то вот это не учитывается. И получается, те, кто кричит о том, что якобы славяне или староверы, или какая-то секта, как ее называют, взяла у каких-то других народов что-либо, это можно рассматривать как провокацию неразумного человека против славянского наследия. Почему так не рассмотреть? Вот включайте голову, друзья мои. Давайте вот так рассуждать, а не просто повторять то, что кто-то вам сказал. Откройте алфавит один, откройте алфавит другой, третий, и проверьте, что вам говорили. Есть здесь правда или нет? И если из 9 названий одно какое-то приблизительное совпадение, это еще не говорит о том, что кто-то что-то взял. А если последовательность первых букв такая, это еще не говорит о том, что все другие языки не произошли от этого языка. То есть от нашего, от одного из наших. Вот что, в принципе, хотел сказать. Итак, мы переходим на музыкальную паузу, а дальше уже послушаем Константина Александровича. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас на календарике 9 декабря 2015 года, среда. Причем это на одном из современных календариков. А на одном из старинных 38-й день месяца новых дорог 7524 лета, створение мира в Звездном храме, четверик. Реабилитация славянских народов — такова сегодняшняя наша тема. И я предоставляю микрофон Константину Александровичу Дарманчуку. Пожалуйста, Константин. Здравия еще раз, уважаемые радиослушатели. И сегодня поговорим о реабилитации славянских народов через анализ их роли в становлении общемировой цивилизации. Вот, так как различные народы всегда испытывают, в принципе, влияние других культур, и многие ценности человеческого общества носят общий для разных культур характер. И, как правило, эти ценности отражают проявление высших человеческих эмоций. Так вот, как сказано в славянских ведах, высокая космическая цивилизация на Земле началась с колонизации северного материка Дарии. Ну, это все мы знаем, да, как бы читали. Но давайте посмотрим, какие же есть сейчас этому доказательства. Ну, во-первых, во многих публикациях можно прочесть, что именно на русском крайнем севере некогда находилась прародина славян, да, или, иначе говоря, гипербореев. Так вот, признанный картограф Герард Меркатор в 1595 году отразил карту Дарии Гипербореи в своем знаменитом атласе, да. Также о Гипербореи, где солнце не садится за горизонт по нескольку месяцев и столько же продолжается ночь, поведали нам древнегреческие авторы, это Геродот, Страбон, Диодор, а римский писатель Плиний Старший, ссылаясь на в то время уже древние писания, говорил, вот цитирую, что в этой стране каждый день длится полгода, и что гиперборейцы живут счастливо и умирают от пресыщения. Вот. Так почему же я повествование от греков взял за реальное доказательство, да? Если бы Шлиман в свое время не принял бы всерьез, в отличие от своих современников, Илиаду Гомера, то, скорее всего, Трою до сих пор бы так и не нашли. А он все-таки самозабвенно копал-копал, ну и докопал. Вот. Описание Земли в северных широтах, омываемой Ледовитым океаном, присутствует также в Ригведах, это древнеиндийский эпос, да, в Авесте, собрание священных книг Ирана первого тысячелетия до нашей эры. Вот. В Авесте, к примеру, рассказывается про полярную прародину ариев, о резком похолодании и их вынужденном переселении на юг. Ну, в Ригведе также самое описаны физические явления природы, которые могут быть только за полярным кругом. Также в пользу именно реального существования северной страны свидетельствуют материальные памятники. Предметы искусства и быта найдены за полярным кругом. Так, например, на острове Вайгач в вечной мерзлоте были найдены бронзовые статуэтки крылатых людей. Вот. Эти бронзовые статуэтки, в принципе, до сих пор ставят археологов в тупик. Но, в принципе, всем известно, что у ненцев есть там птицедева, богиня-лебедь. В русском фольклоре есть птицедева Гамаюн. Похожие герои древности известны во многих культурах мира. Сирены различные там и так далее. Так вот, можно наблюдать, что крылатые символы закрепились в культурах в египетской, в ассирийской, в хетской, в персидской, полинезийской, в индейских, там, майских, ацтекских культурах. И не стоит думать, что все легенды сплошь лишь мистическая выдумка. Я думаю, что в каждой из них есть свое рациональное зерно, своя тайна, да, покрытая мраком. Так вот, найденные множество вот эти литые бронзовые фигурки крылатых людей, которые обнаружили при раскопках святилища на острове Вайгач, скорее всего, являются просто-напросто памятью местного народа о своих предках, умеющих летать как птицы, то бишь имеющие более высокий уровень развития по сравнению с дикими племенами. Так можно также отметить неплохо сохранившиеся искусственно созданные фундаментальные пирамидальные сооружения на Кольском полуострове. Так исследователь Юрий Кудинов писал, что, вот цитирую, обнародованы данные и артефакты, подтверждающие существование древней цивилизации на русском севере. Речь снова зашла о легендарной Гипербореи. Ученые, совершившие научную экспедицию к заброшенным пирамидам русского севера, выяснили, что возраст этих рукотворных строений составляет не менее 9 тысяч лет. А это значит, что пирамиды Кольского полуострова в два раза старше египетских. Следовательно, можно говорить о том, что цивилизация пошла не с юга, как принято, а с севера нашей планеты. Еще, значит, на севере, ну, до сих пор находят многочисленные остатки рукотворных монолитных стен, монументальные изваяния, обелиски, и такие произведения искусства, известные как северные каменные шары. Это идеально круглые шары, которые отполированы, Ну, некоторые из них расколоты в течение времени, да, а есть вообще прям идеально сохранившиеся. И они разбросаны, в принципе, по всему северу. Там на острове Чампа, каменные шары Мурмана, на островах Белого моря, в Карелии это вот Ваари, ну и так далее. Так вот, несмотря на все это, официальная историческая наука до сих пор реальность Гипербореи, к сожалению, не признает. Но есть энтузиасты и любители, которые вдохновенно создают, зачастую на собственные средства, экспедиции по поиску, да, этой Гипербореи. И, в принципе, просто преступно игнорировать этими фактами. Тем более, что те самые гиперборейцы, если привести необходимые доказательства, в принципе, предстанут как наши предки, а сама таинственная Гиперборея как наша древняя полярная прародина. И это тоже внесет свой вклад в реабилитацию истории славян. Так, любитель-исследователь Вячеслав Панкратов также открыл неожиданные доказательства существования Гипербореи Дарии. На незачищенных снимках из космоса полярных районов он обнаружил прямые линии на дне Северного Ледовитого океана, а также через Северный Ледовитый океан на снимках прослеживались остатки большого города. К сожалению, социальные паразиты зачистили Дарию с карт Google, и это было в феврале 2011 года, стерли с карт все, что указывало на вот это наследие, ну а остальной ландшафт оставили, естественно, без изменения. Вот. Но в сети, в принципе, многие энтузиасты сохранили непочищенные карты, и это все можно найти, я нашел. Вот. Хотя в последнее время на север очень активизировались государственные, научные, военные экспедиции, да, в Арктическое Заполярье. Я думаю, что это, скорее всего, связано с тем, что потепление в нашем русском Заполярье вызвало обнаружение множества неожиданных артефактов, которые, наверное, сейчас скрывают, ну, в политических там или иных целях. Вот. Но, в принципе, очень сейчас активно ведется освоение именно Арктики и в военном, и в научном поле. На вопрос, откуда есть пошла русская земля, который задал еще в начале 12 века летописец Нестор, истинных ученых интересует и поныне. И если ответить на него, то значит понять те исторические корни русского, да и других славянских народов, выявить их место на древней географической карте и понять их взаимоотношения с другими народами. Так вот, тот же Нестор упомянул, что было время, когда по всей Европе был род един и язык един. Также вот я нашел записки англичанина Джерома Гарсея, это глава московской конторы Русского общества английских купцов. И в 16 веке он говорил, вот цитирую, «Русский язык может служить также в Турции, Персии и даже в известных ныне частях Индии. То бишь это значит, что еще в конце 16 века на русском языке многие люди говорили в Турции, Персии и Индии». Да, в принципе, и сама Европа разговаривала на русском языке, хотя это неожиданно. Но, правда, в 17 веке уже писали по-русски, но на латинице. И доказательством этого служит тот факт, что на похоронах шведского короля Карла XI в 1697 году в Стокгольме, ну, официально в присутствии всего шведского двора, была зачитана надгробная речь именно на чисто русском языке. Но написана она на латинице. Этот документ ну, хранится в Королевской библиотеке Стокгольма. В принципе, он доступен, его можно воочию наблюдать. Еще одно такое замечание. Как Петр I ездил в свое знаменитое посольство, если у него в посольстве его не было переводчиков. Он провел много лет в Европе, да, они, в принципе, наверное, общались там. Ну, правда, там много другой темной истории. Это не сегодня будет сказано. И вытеснение именно славян с Европы началось с вытеснения русского языка. Вот. И позже уже начали создаваться национальные языки. Ну и слова стали искажаться. И привело к тому, что есть сейчас. И это все не случайно. Многие ученые, например, доктор исторических наук Наталья Гусева, кандидат исторических наук, член Русского географического общества Светлана Жарникова, ныне покойная, к сожалению, профессор Делийского университета, санскритолог Дурк Прасад Шастри, ну и многие другие, доказывали, доказывают первородство именно русского языка. И что именно все остальные мировые языки имеют общий корень от него. В том числе и древнейшие языки. Это санскрит, там этрусский язык, кельтские языки. Отголоски величия славянского наследия можно найти, в принципе, практически везде. В каждом более или менее развитом народе, если покопаться, можно найти славянские корни. Так вот, о походах в Индию славяно-ариев сохранилось множество следов и сведений. И хотя социальные паразиты и многие, в кавычках, ученые-историки, которые к ним примкнули, ну, к счастью, не смогли, может, не успели уничтожить все подчистую, но зато они очень успешно используют другое оружие, это наше незнание. Они просто замалчивают неудобные им факты. И это позволяет им безнаказанно перевирать все, что не смогли уничтожить. Это менять названия стран и городов, как, например, замалчивать существование Тартарии, той же самой, да, которая была самая могущественная страна и как раз находилась на территории современной России. Замалчивание войн или искажения, как о монголо-татарском иге, да, имена там правителей, мудрецов, да и целых народов, и при переводе их с одного языка на другой. Ну или просто уничтожая надписи, да, как это делал Наполеон в Египте. Или что они еще делают? Искажают оригиналы в копиях. А что происходит с оригиналами, наверное, вы все знаете из истории. Библиотеки горят, коллекции пропадают, ну и так далее. Однако, несмотря на все их старания, все-таки истина проявляется, да, так или иначе, в нашем мире. Вот в журнале «Наука и жизнь» номер 6 от 99 года была статья такая «Цивилизация, утонувшая во времени». Так вот, там написано, что в Индии ведутся археологические раскопки древнего города Хараппа, и у него очень такая удивительная особенность. Он вполне обладает современным городом, архитектурой, строением. То есть прямые линии, разбитые на кварталы, дома, в принципе, в основном одинаковые, то же самое. И по хозяинам этих домов нельзя отличить. Там богатые они были, бедные, то есть все, в принципе, были одинаковые. Вот. Что самое еще интересное, что по улицам были арыки, из которых затекала вода в каждый дом. Но самое важное еще, что каждый дом был связан с системой канализации, которая была проложена под землей и из обожженного кирпича. И все нечистоты выводились за пределы города. И это позволяло в этом городе проживать одновременно, там, по-моему, до 100 тысяч человек. Вот такое одно из свидетельств того, что, например, цивилизация и культура в Древней Индии просто так из ничего не возникла, так просто не бывает. То есть она была привнесена извне, ну, что, в принципе, сами индусы-то не скрывают. А вне Индии была только одна цивилизация такого уровня, северно-ведическая цивилизация славяно-ариев. Вот так вот открытие арабской культуры в бассейне реки Инд, в принципе, прямо подтверждает сказанное Левашовым о втором арийском походе. О том, что белые люди были вынуждены расселиться среди племен темнокожих дравидов и нагов, населявших в то время Древнюю Индию. Ну и начать создавать там новую цивилизацию, которую мы сегодня знаем как индийскую. Также из истории известно, что смена цивилизаций происходила либо в результате катастроф, климатических катастроф, либо под влиянием другой, более сильно нарождающей цивилизации. Ну, так как, к сожалению, разрушительные войны велись всегда. Одна эпоха сменяла другую эпоху, но археология чем хороша, что это, в принципе, фактологическая наука. И именно археология находит многочисленные вещественные доказательства того, что каждый раз новая цивилизация практически не изменяла свою культуру. Она просто видоизменяла ее, приспосабливаясь к условиям в новой для себя экологической нише. И во всех этих культурах явно прослеживается единая историко-генетическая связь. То есть многочисленные народы, славянские народы при смене друг друга оставались ведическими вплоть до 17 века. И вот одним из фактов вот, может судить находки, найденные в 1955 году в селении Сунгирь, это во Владимирской области. это поселение, археологи доказали, что активно развивалось порядка 8 тысяч лет. То есть на вот этом месте порядка 8 тысяч лет жили люди, что само по себе является таким огромным отрезком. От 20 до 28 тысяч лет тому назад. Вот. Сунгирь, в принципе, он был построен по типу Аркаима, с той же кольцевой структурой, также на слиянии двух рек. Так вот, в захоронениях, да, этого селения возраста порядка 25 тысяч лет были обнаружены и реконструированы одежда и украшения, ну, в принципе, вполне современные сейчас смотревшиеся бы. И причем сами останки вот реконструированы, выглядят как современный, ну, современный русский человек, там, современный европеец. И вот газета «Правда» писала, что мнение ученых едино. Никогда еще наука не имела дела с таким богатым погребением древнекаменного века. Также были найдены прекрасно сохранившиеся орудия, там кинжалы, копья, дротики. И все они были изготовлены из цельного бивня мамонта. То есть и они были прямыми. Древние сунгирцы умели расправлять мамонтову кость. А сейчас, например, нет таких технологий, которые могут сделать слоновую кость мягкой, разогнуть ее и потом опять придать ей те же самые свойства. Ну, хотя вот из истории те же древние греки, вот Плутарх писал, что в своих сравнительных жизнеописаниях, что среди мастеров, приглашенных на строительство Афинского Акрополя, были размягчители слоновой кости. То есть технологии такие, в принципе, существовали. Ну, значит, и сунгирцы могли выпрямлять бивень мамонта и изготавливать из них свои изделия. Вот, еще там есть интересные находки. Диски и круги, различные разделенные геометрические там на 4, 6, 8, 10, 12 секторов. Вот. Это является, в принципе, с типичными славянскими символами, написанными в славянских ведах, и символизирует и Хорса, и Перуново колесо, и 12-секторные, это символы Каляды, Дара, да, календарь наш. Вот здесь, в принципе, прослеживается связь с высокой культурой своих изначальных предков. Только в это время был упадок цивилизации вследствие планетарных катастроф, в результате чего знания и технологии истощались, естественно. И именно поэтому археологи находят лишь зачатки высокой культуры с элементами, не присущими примитивной цивилизации. Мало того, археологические и мифологические находки приходят к тому, что именно славянские народы и возрождали вообще всю мировую культуру на планете в целом. Давайте вот посмотрим, поисследуем это дело. Давайте вспомним о загадочном народе Азии, о динлинах. В принципе, информацию, описанную в трудах русских ученых-востоковедов, это Бичурина, Гумилев, Грум, Гржемайло, их труды, потому что являются наиболее авторитетными источниками информации о Древней Азии. Так вот, там прослежена у них вся известная на сегодняшний день история кочевых племен. Взлеты и падения всех этносов, там, рождение и распад всех там, империй могущественных Азии. И среди большего количества народностей, которые населяли степную Гоби, Северный Китай, особо все выделяют загадочную древнюю народность белых людей, ди, или динлины, как еще их там известно они в китайских летописях, и происхождение, в принципе, которых до сих пор официально не ясно. Так палеантрополог Дебец приводил динлинов к протоевропеидным, близким к кроманьонскому типу. Китайские летописи 3-го тысячелетия до нашей эры сообщали о древних народах ди или динлинах, живших с незапамятных времен Центральной Азии. То есть в 3-м тысячелетии до нашей эры они уже жили с незапамятных времен. И отмечают их отличительную особенность. Это продолговатое лицо, белый цвет кожи, светлые глаза и белокурые волосы. Вот. Хотя о динлинах китайские писатели и писатели истории постарались вырезать как можно больше сведений. Но вот в древнем китайских указаниях Бэйши известно, что народное название Ди изменилось на Динлин при переходе их на северную сторону Гобийской пустыни и переселении на юг Сибири. русский ученый Гром Гржемайло писал, что, приближаясь к народам индокитайской группы по языку, динлины по своим физическим признакам и психическим особенностям принадлежали к тем белым людям, которых антропологи считают основоположниками Европы. Также в исторических китайских летописях и сказаниях есть предание о том, что динлины пришли в Китай с Белого острова и размещали этот остров на севере. Ну, тут видна прямая аналогия с прародиной, да, белых людей Дарии. Также есть еще вот одна связь динлинов со славянами. Это язык. На каком точно языке они говорили, доподлинно сейчас не выяснили, но, как сообщал лингвист-ученый Роман Осипович Якобсон, вот цитирую, с большей долей вероятности динлины говорили на тахарском наречии языка, а он, в свою очередь, относится к палатализирующим языкам, к которым относятся лишь славянские языки – русский, белорусский, украинский, большая часть польских диалектов и восточно-болгарские говоры. Следует признать, что тахарский обнаруживает просто поразительные параллели в славянских языках, и особенно в великорусском. Вот еще одна связь динлинов со славянами. Это методом ДНК-генеалогии обнаружено, что и мумифицированные динлины, и славяне, в том числе и русские, относятся к одной гаплогруппе. Это известная всем гаплогруппа R1A1. Вот. Так вот, сами китайцы в своих легендах первым своим учителем и благодетелем всего китайского народа называют Хуанди. Так вот, смотрите, параллель. Народ, живший на Северном Китае, Ди, главный учитель и благодетель всех китайцев, тоже Ди. Я думаю, что здесь не может быть совпадений. И тем более, что в китайских мифах отмечается, что Хуан Ди был высокорослым, белолицым, ну, в принципе, что никак не вяжется, да, с обликом настоящего китайца. Так вот, что мы знаем из летописей? Что Хуан Ди прилетал к племенам китайцев на небесной колеснице. Научил жителей Китая всему, от возделывания рисовых полей и построения дамб на реках до письма иероглифами. Вот так вот, исследуя, в принципе, древние сказания и сопоставляя их с современной археологией, филологией, ДНК-генеалогией, можно найти прямые доказательства влияния древних предков славянариев на китайцев. Ну, в принципе, если посмотреть на народы всего земного шара, то можно проследить славянский след и не только у китайцев. Вот, если исследовать дальше, то, ну, возьмем давайте веды Индии, потому что в них содержится, в принципе, слишком много сведений, выходящих далеко за пределы самой Индии, и много сведений касается уже именно самой Гипербореи, да, где, согласно этим индийским ведам, был Золотой век, и там жили белые боги, учителя коренных индусов. Так вот, в индийских ведах видно сильное влияние знаний и технологий славянариев. Так вот, в Ригведе, например, описаны многомерные миры, в которых обитают боги, хотя наше общество, в принципе, только начинает приближаться к пониманию многомерия мироздания. В Махабхарате и в Рамаяне описываются летательные аппараты, виманы, которые по своим летательным характеристикам, в принципе, совпадают с описанием НЛО современных. Также там можно найти описание грандиозных войн с применением разрушительного оружия богов, в принципе, которых и сейчас даже недоступны, ну, за исключением там термоядерных взрывов. В древних индийских городах в Индии было найдено в 90-х годах более 4000 письменных оттисков. Причем все знаки древнейшего письма присутствуют на печатях как каменных, так в том числе и на металлических. Что, в принципе, свидетельствует, что это является одним из древнейших в мире печатным набором. И еще доподлинно известно, что знаменитый буддийский канон печатался именно в Кашмире. А потом доставлялся уже в Среднюю Азию, Китай в середине первого тысячелетия. Ну, это прямо указывает на то, что само книгопечатание было хорошо известно во всей Азии, ну, по крайней мере, 2000 лет назад. Константин, думаю, что... ага. Еще нам хорошо известно, что 30 минут прошло, и нам надо включить музыкальную паузу. Я понял. Ты так хорошо разошелся, не хотел тебя, конечно, прерывать. В общем, на книгах мы останавливаемся. Давайте после музыкальной паузы мы проговорим про то, что книгопечатание было известно задолго до тех, кто говорит, что это вот совсем недавно появилось. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Реабилитация славянских народов – такова тема сегодняшнего нашего эфира. И напомню, что по одному из современных календарей 9 декабря 2015 года – среда, а по одному из старинных – 38-й день месяца Новодаро, 7524 лета от старения мира в Звездном храме – четверик. Константин Александрович Дарманчук рассказывает нам от себя очень интересные факты, которые ему удалось добыть из источников древних, и мы остановились на книгах. Но прежде чем дать ему возможность продолжить повествовать, я хочу напомнить, что работает чат на Народном славянском радио. Если вы еще не в чате, то предлагаю вам войти. Для этого достаточно найти сайт радио в интернете, Народное славянское радио набирайте в любом поисковике, после этого входите, ищите там слово «чат», нажимаете. Если еще не зарегистрирован, то придумывайте себе логин и пароль латиницей, придумывайте так, чтобы не забыть, и входите. После этого вы становитесь полноценным пользователем, переписывайтесь с друзьями, обсуждайте темы и задайте вопросы в эфир. Также у нас, напомню, работает социальная сеть. Первая социальная славянская сеть защищенная. Просто смотрите социальную сеть. И работает форум. Сеть защищенная с точки зрения, что никто вашу информацию не украдет, и потом вы с удивлением не обнаружите, что кто-то ей пользуется. Ну а форум — это то, где хранятся множество интересных фактов о нашем прошлом. Какие-то, может быть, не совсем о далеком прошлом материалы. Но все это очень интересно и познавательно. А вообще мне нравятся такие эфиры, когда мне приходится больше молчать, потому что как-то я себя ощущаю вполне таким развивающимся человеком, который слушает интересных выступающих людей, которые что-то поняли в этой жизни. Давай, Константин, продолжаем. Мне это очень нравится. Так вот, мы остановились на книгопечатании в Индии, да? Ну, все вот это вот указывает на то, что само книгопечатание было хорошо известно, да, в Азии, по крайней мере, 2000 лет назад. Хотя я думаю, что, вероятно, никогда не умирало с времен, ведических времен. Также, по признанию специалистов, древний язык санскрит, коль мы уже Индии коснулись, на котором написаны вот все их древнеиндийские тексты, является совершенным языком из всех существующих. И он же является практически идеальным для программирования, опережая Фортран и Алгол и другие языки высокого уровня. Вот такую вот информацию нашел. И в то же время санскрит и древнеславянский язык столь близки, и что можно подумать, что, по словам Жарниковой, эти языки есть продолжение одного и того же диалекта, разлученного лишь пространством и временем. Я, кстати, вот, когда искал информацию, нашел в Ютубе урок в индийской школе, где учитель детям, ученикам преподавали санскрит. И вот очень забавно было смотреть, как учитель произносил счет, показывая пальцы, ну, количество цифр, и говорил там «дви», «три», «четвари», «пять», «да», ну и так далее. Ну, здесь комментарий, я думаю, излишний. Нет, нет, уж ты уж переведи, пожалуйста, что это означает. Это, ну, прям забавно. Ну, 2, 3, 4, 5 и так далее. Ну, понятно, я шучу, конечно, понятно. Вот. Вот это еще один такой козырь вот в реабилитации именно славянских народов от того, в какое положение нынче поставили его. Еще что можно отметить, что в славянские языки, в принципе, вошло очень мало иностранных слов. А ведь иностранные заимствования появляются лишь тогда, когда народ соприкасается с более высокой культурой. Ну, или когда ему насильственно навязывают стиль жизни другого народа, что мы можем сегодня наблюдать, да, когда СМИ активно пропагандируют нам американскую мечту, европейские там ценности и так далее. Но отсюда можно сделать вывод, что славяне имели высокую культуру и не нуждались в заимствовании у других народов. И это доказано, что славянский язык совершенствовался именно на собственной корневой основе. И вот смотрите, такие простые славянские слова, как изба, клеть, стропа, сноха, свекр, цацка, отес, дрань, окно, косяк, порог. Все эти слова нам очень хорошо известны, да, знакомы, но они пришли к нам из очень глубокой древности. И еще что очень важно, что эти слова все имеют именно одинаковое значение и смысл во многих языках, и в том числе и в санскрите. Так вот, Юрий Петухов, это русский писатель, историк, философ, вот сравнительно недавно сделал такое открытие, что этническое, культурное, языковое ядро проэтноса индоевропейцев состояло непосредственно из прямых предков славяно-русов. Вот цитирую. «Установлено праевропейцами, породившими практически все народы и народности Европы и значительной части Азии, были те, кого принято называть славянами, хотя это поздний и далеко не единственный этноним развивающегося во времени народа. Примеры других самоназваний – арии, рассены, венеды, русы, скифы. Прародина их, как первичные, так и вторичные, находилась в местах их обитания – на Ближнем Востоке, в Малой Азии, на Балканах, в Средиземноморье и по всей Европе». Вот такие слова привел Юрий Петухов. Ну, в принципе, подобные примеры можно продолжать. Но прежде всего нужно их синтезировать, хотя бы вот эти факты, которые я привел, с сегодняшних позиций в рамках современного мировоззрения. Ну, продолжим дальше. Можем вспомнить, как встречали Колумба, Кортеса там, и других, в кавычках, открывателей Америки. Именно встречали их как своих великих белых богов, вернувшихся к своим малым детям. Ну, это мы знаем, да, из фильмов исторических, из документов исторических. Так францисканский монарх-хронист Бернардо де Сагун писал, он, цитирую, «Они могли видеть все, что, делать все, что угодно, ибо ничего трудного для них не существовало. Они резали нефрит, плавили золото. Все это дал им их белый бог Кецалькоатль». Вот так вот писал этот хронист об индейцах. И у разных индейских племен были свои боги, но все они были белыми. У ацтеков это был Кецалькоатл, у тальтеков Кантике, у племен Чипча это Бочика, у майи там Кукулькан, ну и так далее. Перуанцы, например, вот сейчас утверждают, что у их бога Хустус были светлые волосы, голубые глаза. Ну, во всех преданиях говорится, что все белые боги учили древних индейцев всему, что они умели, всем наукам, всем знаниям. То есть эти белые боги имели значительно более высокие знания и более высокую культуру. Колыбель древнейших цивилизаций всех на планете официально принято считать территорию Ближнего Востока. Ну, давайте пройдемся по ней. Вот во всех учебниках исторических единогласно отдается пальма первенства в изобретении колеса, письменности, государственного устройства, законодательства, науки, развития сельского хозяйства древним шумерам и древним египтянам. Вот. Хотя в учебниках почему-то вот не пишут, что все знания и технологии на этих территориях произошли не поэтапно, постепенно, а за очень короткий исторический период. Вот. И что этим и другим народам в основном знания принесли, опять же, белые боги, приходившие с севера. Об этом свидетельствует предание самих шумеров и египтян. Так у шумеров, например, в предании есть Уры. Уры – это светлые учителя. И столицей шумеров был город Ур. Язык шумеров имеет очень много общего с языками кавказских народов и финно-угорскими языками. У древних египетских легенд государство, именно государство Египет, создали 9 белых богов. И эти белые боги также были их первыми правителями, а белые люди, пришедшие с ними, стали их первой аристократией. Ну, в принципе, о том, что правящей кастой Египта были белые люди, историкам хорошо известно, ну и скрыть это тяжеловато, потому что есть материальные свидетельства. Так вот, в Каире в экспозициях хранится статуя фараонов 4-й династии, это 2500-е годы нашей эры, их жены. И у этих статуй явно прослеживаются признаки белых людей. Вот в целом, как мы сейчас вот с вами поисследовали, практически во всех народах, имевших древнюю культуру, есть легенды, утверждающие, что знания им принесли именно белые боги, пришедшие с севера. Ну, как я уже говорил, да, в Египте это были 9 белых богов, которые правили там потом какое-то время. В Индии это были 6 белых риши, мудрецов, пришедших также с севера. Ну, в Китае тоже принесли белые люди ди, как я говорил. В Америке тоже индейцев всему обучили белые боги. Ну, странного, в принципе, в этом ничего нет. Практически вся эта информация основана на фактах, в том числе описана и в славяно-арийских ведах, которые вместо того, чтобы сейчас изучать, обвиняют, да, в экстремизме. Ну, я не делаю вывод, что именно русы были главными учителями всех народов, принесенных на Землю, ну, народы, которые были принесены на Землю после Большой космической войны между светлыми и темными цивилизациями. Я лично считаю, что русы – это тот именно славяно-арийский народ, который остался именно на материнском месте, вот территории, где мы сейчас находимся, да, на территории современной Руси. А вот тот, кто ушел к другим народам, ну, их уже звали по-другому, там и арии, и уры, и риши, вот они и стали белыми учителями остальных культур. Ну, в принципе, все это описано, да, в славяно-арийских ведах. Зато роль, которую сыграли именно славяно-арии во всей мировой культуре, я думаю, ну, думаю, очевидно из предоставленных, да, сейчас доказательств. И миллеровская нормандская теория, несмотря на то, что хотя она и была пшита белыми нитками, и хотя давно уже трещит по швам, но, к сожалению, до сих пор изучается в школах, институтах. И именно поэтому необходимо реабилитировать славяно-арийскую роль во всей мировой истории, во всей мировой культуре. Вот интересный парадокс, да, можно наблюдать сейчас. Предоставленные вот выше доказательства, в принципе, не являются какими-то секретными или тайными. Все это есть в открытом доступе и легко находится. Но, к сожалению, ни историки, ни археологи не выступают за реабилитацию славянской культуры, несмотря на наличие обширных доказательной базы. Мало того, у людям, у которых есть желание вернуться к культуре своих предков, их просто-напросто попирают. Судят источники славяно-арийские веды, не признают Велесову книгу, хотя имеются неопровержимые доказательства ее подлинности. Вот. Что еще? Ну, я хочу еще напомнить, что даже из признанных официальных фактов видно, что во все века именно Русь была оплотом мира и стабильности. Вот смотрите, множество народов Русь спасла от полного уничтожения. Как, например, вот спасла от уничтожения турками и персами, армян, там, грузин, кого еще, греков, румын, сербов, болгар. Русь спасла и принесла мир и цивилизацию в Среднюю Азию, где всегда шла, в принципе, бесконечная резня. Русь сдерживала как восточных хищников, так и западных захватчиков. Остановила экспансию западных поработителей, да, походы крестоносцев. Отразила нашествие иудеев, хазарский каганат. Спасла мир там, от масонского рабства Наполеона, от фашистской тирании Гитлера. Да и сейчас, в принципе, я считаю, что именно Россия спасает мир в Сирии. Ну, поживем, увидим. Ну, в общем, нужно думать, познавать, анализировать, синтезировать полученную информацию. И если таких людей будет много, то и все они не будут молчать, в сторонке, ну, тогда, возможно, мир будет краше, и до возрождения именно Золотого века не так уж будет и много. Ну, вот, в принципе, пока все, что я сегодня хотел сказать вам. Вот так. Ну что ж, благодарю тебя за очень содержательное выступление. Здесь в чате люди пишут благодарственные послания в твою сторону. Молодец, благодарен за информацию, много примеров и так далее и тому подобное. Это я намекаю тем, кто еще не в чате, чтобы вы входили в чат и могли общаться, могли задавать вопросы и тем самым создавать эфир, потому что благодаря вашему общению мы как-то корректируем эфир, и те темы, которые, может быть, так бы мы пропустили мимо, они всплывают. Так что участвуйте в создании эфира, и заодно, в принципе, я также призываю всех участвовать вообще в построении радио. Если вы знаете какого-либо очень интересного собеседника, обладающего информацией не просто так, который себя пришел попиарить, такие случаи у нас на радио тоже случаются. Пришел человек, вроде бы заявляет, что сейчас он там Америку всем раскроет, или там всех вылечит, к примеру, или еще что-то там сделает. А на самом деле оказывается, что он просто себя пиарит. Ну, такие люди очень легко вычисляются, выясняются, и в конечном итоге здравомыслящий любой человек для себя делает вывод, кто к нему пришел. Так вот, если у вас есть желание помогать Народному славянскому радио, развивать его, то в этом случае включайтесь, можете распространять информацию, можете людей приглашать, можете на каких-то форумах эфиры выкладывать уже готовые, записанные, можете анонсы выкладывать, можете присылать ссылки, не сами песни, а ссылки на песни, где из облака, например, в облако сложить и прислать, чтобы эти песни потом прозвучали у нас в эфире. Какие-то, может быть, на диктовки, какие-то нарезки из известных уже прозвучавших эфиров, как на нашем радио, так где-то, может быть, и из лекций, которые прозвучали на стороне. То есть работы непочатый край. Если вы хотите, чтобы проект был полезен всем, то в этом случае, ну, всем понятно, что всем невозможно, всем славянам, то в этом случае участвуйте в его создании, а не сидите просто в стороне. Ну, в крайнем случае, хотя бы вот помощь на радио, есть такой разделчик, посмотрите, может, там какие-то еще варианты помощи вы сможете оказывать. Вот как-то так. И, Юрий, пожалуйста, что-то еще от себя добавишь? Ну вот посмотрите, какая сейчас ситуация с историческим наследием славянских народов. Это историческое наследие уже обросло таким количеством фактов, таким количеством доказательств. Подтверждена достоверность Велесовой книги. Идет работа над достоверностью славяно-арийских вет. И вот эти вот факты, которые в том числе Константин перечислял, это говорит о том, что в принципе уже сейчас критическая такая масса фактов, она уже присутствует. И видно, что вот приходится на текущий момент тем силам, которые мешают восстановлению правды, им приходится идти на определенные шаги, дезинформацию давать, значит, оправдываться, там, еще больше лгать. И вот это их выставляет. То есть это их выставляет совершенно в неприглядном ключе. Если историки молчат, например, насчет нормандской теории, то часть историков, например, группа, которая работает на сайте переформат.ру, обратите внимание, какое количество там уже материалов. Там огромное количество материалов. Там вылазят потрясающие факты о том, как Швеция переписывала всю историю, приписала племена чуди к шведам. То есть, ну, просто вся неприглядная картина просто выходит наружу. И вот на это даже, вот на то, что такие массовые фальсификации уже замечают сами историки, историческая наука еще до сих пор не реагирует. Историческая наука не реагирует, а те силы, которые не хотят восстановления, они пытаются апеллировать к официальной истории и тем самым выдают свою позицию, абсолютно невежественную позицию. И вот таким образом, когда распространяется информация, я тут еще приведу пример, таким образом происходит постепенное восстановление правды, потому что лгать становится уже просто... ну, скажем так, не то, что неудобно, а просто невозможно. Просто невозможно приводить какие-то официальные примеры, официальные истории, потому что они просто противоречат. И вот в этом плане очень характерен пример с Тартарией. Те, кто пишут про Тартарию, например, я вот еще хотел одну интересную статью разобрать, пишет, как бы нападая так на родноверов и на псевдоисторию, пишут христиане. Юрий, подожди, мы успеем это за 6 минут разобрать? Или все-таки мы переложим это после музыкальной паузы? Можно после музыкальной паузы, если время остается. Давай тогда поговорим вот о чем. Да. Ты вот коснулся, что очень много сейчас идет вбросов, и они усиливаются, эти вбросы. И видно, что эти вбросы делятся на два уровня людей, которые занимаются писаниной. Первый – это люди, которые... проплаченные идеологи или наши враги конкретно. А может быть, бывают продажные шкуры, да, которым все равно, что писать, лишь бы только платили деньги. Тогда получается три у нас уровня. Первое – это те, которые идеологи, наши враги. Вот они начинают выбирать из пальца, высасывать, придираться к каким-то, может быть, ляпам. Потому что все время у нас есть человеческий фактор, это надо учитывать. Какие-то ляпы все равно могут быть в издательстве, тогда кто-то что-то составлял, где-то что-то не досмотрел. Это само собой понятно. Невозможно это исключить. Все мы люди, все мы человеки, да? Вот это необходимо понимать. И вот эти идеологи выхватывают какие-то, может быть, ляпы, может быть, что-то додумывают сами, может быть, как это часто бывает, берут какой-то контекст из какой-то фразы или текста, да, и выдают его вот за что-либо. И на этой основе создается вот такая вся каша мала, очень неприятно пахнущая и очень нехорошего вкуса, и вбрасывают. Потом подключаются те, которые, как проститутки, которые Ленин политически готовы писать что угодно, говорить что угодно, лишь бы только деньги платили. Вот эти негодяи, с ними все понятно, без совести, ну, они пишут то по заказу идеологов, которые уже подготовили эти вбросы и что-то сделали. А третий уровень, который, к сожалению, присутствует, это люди, которые поддаются этой идеологической обработке и деяниям этих самых проституток, которые, вот, услышав что-либо, не разбираются, а сразу начинают свои мнения писать. То есть их ловят на эмоциях. И вот это очень печально. Потому что понятно, где идеолог написал, где вот этот продажный господин написал, это все понятно, к ним вопросов нет, вопросы к их совести или вопросы там к чему-то другому, потому что во многих случаях совести там нет. А вот беда к тем, которые клюют на это. Вот надо призвать, наверное, всех наших радиослушателей поменьше эмоции из себя выделять, а побольше заниматься тем, что что-то услышали. И давайте-ка мы вот проверим, а так ли это на самом деле или не так. Это первое. И второе. Даже если по каким-то причинам, как вот в анекдоте, помните, так это, Петровы, что такие грустные? Да вот вчера вечеринка была, и после нее серебряные ложечки пропали. Через неделю встречаются. А что опять такие печальные? Да вот ложечки нашли. Так печальные чего? Ну, ложечки нашлись, да остаточек остался, да осадочек. Вот бывает так, что вроде бы разобрались с чем-то, а внутри осадочек кипит, вроде все уже сошлось, понятно, а вот бывает так, что, ну, я лоханулся когда-то, там, за дурачками меня держали, это неприятно человеку бывает, ну, психологический такой фактор есть. И вот он начинает злиться там, как-то переживать, и вот этот осадочек не дает ему спокойно жить, и он все равно относится не очень понятно и не очень приятно к тому, что где-то вот когда-то его беспокоило. Так вот, вот таким людям мое обращение. Даже если где-то осадочек остался, даже если с чем-то вы не согласны, вы должны сейчас понять очень простую вещь, что мы сейчас рассматриваем славяно-арийские веды, и вот несмотря на то, как вы к ним относитесь, принимаете ли вы их 100%, принимаете ли вы какую-то часть, которая явно вам подходит, а вот ну, что-то там может быть не сходится, да, или не принимаете вообще, вы сейчас должны понять следующее. Вот эти славяно-арийские веды содержат 5 томов и закрывают не какую-то фразу, не какой-то том или не какую-то часть этого тома, закрывают сразу все 5 томов. А там находится и история, древность, там находятся заповеди, там находятся очень полезные советы, там находится символика и там находится еще доказательная база. Так вот, если хотя бы даже символику и доказательную базу закроют, из этих 5 томов, то в этом случае вы не сможете проводить те обряды, которые привыкли проводить, потому что это сразу будет к экстремизму приписано. Вы не сможете одеть ту одежду, которую уже многие начали одевать, потому что это тоже будет к экстремизму приписано. И вы не сможете некоторые фразы и, как бы сказать, обращения приводить, потому что это тоже будет все приписано к экстремизму. Понимаете, подо что подводит? Подводит к тому, что одним росчерком, одним приговором запрещают все, что связано с славянством, с символикой, с высказыванием, с мнениями, с историческими фактами, совсем. И дальше будет создан прецедент. И по этому правовому прецеденту юридическому дальше любой человек сможет подавать в суд заявление о закрытии какой-либо книжки, какого-либо издательства, где, на его взгляд, будет что-либо связано так или иначе со славяно-арийскими ведами. Вот о чем сейчас идет речь. Поэтому, нравится вам это, не нравится, вы должны понимать, что пришло то время, о котором все мечтали, когда есть возможность и необходимость нам все вместе объединиться и выступить единым, ну, фронтом, наверное, неправильное слово, а единым каким-то сообществом для того, чтобы защитить свое. Дальше мы сами разберемся. Время все расставит на свои места. Где здесь правда, где неправда, где что-то там подтянуто, где что-то не подтянуто. Но никто не имеет права нам указывать, как нам быть. Никто не имеет права нам запрещать изучать свою древность. Вот о чем идет речь. Мы только сами имеем право и должны разбираться в своей древности, выбирать оттуда то, что вам нравится, что вам не нравится. Мало того, учитывайте тот факт, что Россения – это огромнейшая страна, которая превосходила в разы современную Россию, Украину, Белоруссию вместе взятые. Превосходила вместе взятые все там российскую, то, что называлось Российской империей и страны СНГ. Поэтому и каких-то взглядов на древность, и обычаев, и традиций на территории всей России было и есть огромное множество. И говорить, что вот это так, а это не так, и может быть только так, и никак по-другому, это подход маленького ребенка, который еще даже до школы не дорос. Потому что в этом случае ребенок не учитывает, что традиции на разных участках этой огромной державы могли отличаться. И говорить, где более правильно, где менее правильно, это неверно. Вот когда вы сложите все эти факторы в голове, когда у вас все это выстроится, вот тогда вы можете себя называть ведическим человеком, ведающим человеком. И вот тогда никакой на свете зверь не прорвется в нашу дверь. И никто нам не страшен, кроме нас самих, к сожалению, когда мы бываем хуже, чем наши с вами враги. Вот об этом сейчас идет речь. Так что, друзья мои, у вас есть возможность сейчас сделать очень полезное и важное дело – разобраться в себе самом. Разобраться, кто вы есть в этом мире. Ну вот, на такой позитивной ноте мы переходим к очередной музыкальной паузе. Потому что мы славяне. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира «Реабилитация славянских народов». 9 декабря 2015 года, среда, на одном из современных календарей, а по одному из древних, 38-й день месяца Новых Даров, 7524-го лета, от сотворения мира в звездном храме Четверик. Мы говорим про реабилитацию славянских народов не с точки зрения, что сами перед собой реабилитируемся, нет. Мы говорим это для того, чтобы понять, как долго нас водили за нос, как долго нам подсовывали тухлятину и выдавали ее за самое что-то свежее и очень аппетитное и вкусное. И вот сейчас, когда большинство народа начинает прозревать, вдруг все начинают как-то так понимать, как-то остаточек во рту какой-то такой неприятный, непонятный. Чем-то нас кормили таким. Вот, и об этом мы как раз сегодня говорим. А тем, кто еще не в курсе, я напоминаю, что у нас, первое, работает чат Народного славянского радио, где вы можете задать вопросы, и не надо вам каждый раз регистрироваться. Один раз зарегистрировались, латиницы, логин и пароль придумали, после этого вы уже полноценный пользователь. Можете общаться со своими друзьями в чате, можете задавать вопросы, тем самым улучшать эфир. К тому же у нас есть первая славянская социальная сеть, защищенная, где ваши данные хранятся, и никакие интересные жучки и зверьки туда не пробираются и не крадут ее. Вот, и также работает форум, где множество информации. Юрий Алексеевич, пожалуйста, предлагаю тебе развернуть тему, которую ты до эфира хотел поднять, а я тебе не дал. Вот сейчас предоставляю тебе такую возможность. Сейчас с помощью, с вашей и богов наших. Значит, как выглядит на текущий момент вот этот вот процесс? И вообще, что необходимо делать для реабилитации? Ну, во-первых, нельзя останавливаться, и необходимо изучать и исследовать те источники, которые есть. Значит, в качестве доказательной базы у нас практически все древние источники всего мира. Потому что вот то, что привел данные Константин, это просто практически со всех континентов. Еще я хотел бы сказать, что мы в принципе находимся вот в такой ситуации, что представьте себе, вы в пустыне. Это один из принципов, просто я характеризую, один из принципов поиска знания. Что знание необходимо искать. Знание само просто не придет к тебе и не попросится в рот, и ты вдруг станешь человеком осознающим, ведающим. Вы в пустыне. И если вы не знаете, где вода, то вам придется искать. Если вы знаете, где находится вода, то недостаточно знания. Вам придется сделать действие для того, чтобы дойти до этой воды и ее попить. Если вы идете, ищете воду, то по дороге вам показывают другие источники, могут увести вообще абсолютно в сторону, что вода там, но там воды не будет. Вам нужно разбираться в этих источниках, что вам, то есть правду вам говорят или нет. И в том числе вам могут просто специально показывать те места, где вода грязная, грязная, отравленная и так далее. Так вот, мы сейчас находимся именно в таком пути, в пути поиска знаний, настоящих знаний. Потому что вот настоящее знание – это и есть чистая вода, которая преобразует человека. И по дороге нам, пожалуйста, подкидывают полуправду, запугивают тем же самым, по той же самой технологии, что вот вы тут пытаетесь размножить древних укров. Он на территории России, что вы делаете то же самое. И вот основной способ борьбы с этим – это осознание как раз правды. То есть именно того, что в принципе уже есть в древних источниках, и осознание вот этого славянского миропонимания. И только когда вы его осознаете, вы сможете дать достойный ответ. Если вы хотите все-таки реабилитировать знания славянских народов. Практически, вот какие критерии еще могут быть? Я вот сейчас приведу вам еще один текст. В общем-то, развернута борьба не просто с этим прошлым. Она развернута и с родноверием. Вот, и называют вот все исторические данные, которые приводил Константин, и множество данных, псевдоисторий. И есть та четвертая категория людей, вот, про которые Алексей не сказал, это те, которые не хотят ничего менять. И во многом последователи религий, традиционных религий так называемых, они в принципе в истории не хотят ничего менять. Потому что в принципе те деятели, те церковные иерархи, которые как бы меняли эту историю в течение продолжительного времени. Вот, они меняли ее не для того, чтобы ее опять снова менять и пересматривать. И вот эти обвинения там, в варварстве, что славяне варвары, звери, это не на пустом месте родилось. Это именно те греки, когда навязали греческую религию, они это, в общем-то, сотворили с нашей древней историей. И вот что они сейчас пишут. Они не древние греки, а существующие греки, назовем их. Вот. Пишут они о том, что вот это родноверие как бы является абсолютным злом для них. И родноверие – это главный удар, и эта идеология внедрена Западом. И эта идеология направлена, чтобы православное христианство изменить, исказить, убрать и так далее. Вот. И они обвиняют, скажем так, кроме этого еще, что это нужно для того, чтобы изменить в нашей стране, то есть власть, то есть, ну, буквально вот до такой степени. Я не стану зачитывать полностью все письмо, то есть это вот обвинение в том, что к этому призывает, ну, не то, что призывает, а это внедренный механизм родноверия, внедренный механизм для как бы перехвата власти, в том числе даже разделения России. И как вот кусочек небольшой зачитаю, что касается причин вранья про русскую историю. Здесь все тоже лежит на поверхности. Нас лишают великого прошлого, придумывая ложь про Тартарию, подобную ей. Здесь удар направлен против патриотизма, а патриотизм – это любовь к родине, ее истории, решимость человека ради своей страны на любые решения и смерть. А нам подсовывают взамен нашей истории какие-то глупые небылицы. А разве за сказки в стиле фэнтези люди готовы жертвовать собой? И вот тут я хочу прокомментировать. Ну, во-первых, как бы вот этот вот подход как бы основывается пока еще на том, что официальная история молчит про Тартарию. Но это официальная история. Она вообще очень о многом молчит. Но количество фактов про Тартарию просто уже превысило разумные пределы. То есть есть уже все. Есть уже, значит, морские карты, флаги, ну, то есть, вернее, непосредственно карты, огромное количество карт Тартарии. Есть там британская энциклопедия, причем несколько разных энциклопедий, которые указывали про эту страну, Великую Тартарию. Есть там рисунки королей, цариц, есть путешествия Марко Поло. То есть есть генеалогическое древо, есть указания из других источников, но все есть про страну, но про нее ничего не говорят. И вот одно из таких вот требований, которые уже необходимо, на мой взгляд, выдвинуть по реабилитации, в общем-то, поставить, скажем так, уже такую позицию продемонстрировать, что пора сказать о государстве Великой Тартарии. Пора сказать, потому что количество источников уже просто превышает разумные пределы. И ученые, как бы, они уже стоят, они даже не могут какие-то версии, вот даже версий нет. Вот берешь какие-то ученые, как бы, берешь какие-то научные работы, не могут никак объяснить. То есть не могут объяснить, ну, была страна, и поэтому все молчат. То есть вот эта уникальная ситуация сложилась, которой можно сейчас воспользоваться. Кроме этого, Велесова книга, то же самое. Все, на это тоже нужно напирать. То есть вот эти способы, они позволяют, откровенно говоря, а вот в этих пробелах исторических, можно эти данные внести в государственную политику. То есть распространяя информацию, то есть когда говорят, а какие же практические действия, да? А практические действия, что... Получается, что кто-то противодействует просто даже изучению истории нашей страны. Просто идет просто противодействие. Там сжигают документы, не сжигают, а как бы горят библиотеки. Там, значит, умалчивают какие-то артефакты. Вот. Так вот это вот, вот так необходимо действовать. Нужно распространять информацию и давать об этом знать, в том числе властным структурам, потому что эта информация уже как бы уже распространена. Вот представьте себе, вот человек пишет, что если еще совсем недавно, если бы кто-то начал утверждать, что не существовала татаро-монгольская ига, то любой русский человек покрутил бы пальцем у виска и не стал бы читать подобные небылицы. Но извините, уже Владимир Владимирович Путин в 2006 году почему-то упомянул про факт того, что с обеих сторон была татарская конница, казаки и так далее, что с обеих сторон, по сути, были одни и те же. То есть была гражданская война. Вот. Но получается, что надо Владимиру Владимировичу тоже пальцем у виска покрутить. Здесь получается то, что вот эти вот деятели, которые пишут, они сами, в общем-то, неграмотны. И чем больше они пишут, тем больше себя выдают. Но на это нужно просто грамотно отвечать и комментировать. Поэтому обвинение, например, в сторону родноверия, что благодаря родноверию у нас, значит, получается, что родноверие разделяет всех, ну, я тоже считаю просто немыслимым, потому что само христианство таким огромным количеством сект обладает, которые просто ее раздирают, что даже сравнивать как бы нельзя, да? Вот. А то, что родноверы хранят патриотизм и любовь к родине, к роду, да, к роду, значит, следят за детьми, не делают аборты, не употребляют наркотики. Вот это как бы попытались умолчать. Я не буду говорить про все родноверие, то есть, возможно, там есть и какие-то негативные проявления, но тем не менее, можно прямо сейчас признать, что наше понимание, то есть основанное на Велесовой книге, говорит о том, что это были рода. И развитие шло родов. Вот. То есть родноверие даже ближе к старой славянской культуре, чем какие-то либо другие верования. Поэтому здесь я просто характеризую, что могу характеризовать вот эти вот попытки. Вообще-то можно сравнить с унижением достоинства. То есть это унижение достоинства славянских народов. То есть вот это пренебрежение к истории, пренебрежение к прошлому, это вот один из факторов, который требует реабилитации. И вот это можно, непосредственно обращаясь к структурам, требовать, потому что, в принципе, ситуация назрела. Добавить еще хочу то, что особенно опасно является полуправда об этом. Особенно опасно, когда эта полуправда, она может быть использована. Вот. И именно вот эту полуправду придется разоблачать. Посмотрите, как очень искусно манипулируют ситуацией, значит, в Сирии, в Турции, как очень искусно манипулируют общественным мнением. Вот. И, в принципе, вот эти вот позиции, это очень давно уже происходит, это технология. Это технология паразитирования. Но мир не понимает, что за суть стоит за этими действиями. Когда говорят о борьбе добра и зла, в общем-то, не передается то, что непосредственно цель и действий, и тех людей, которые производят эти действия, это борьба за свое паразитическое существование. Но именно когда мы будем говорить о настоящих целях, мы тогда и настоящим, и будем правильно понимать те процессы, которые происходят, только тогда мы сможем успешно этому противостоять. И в том числе, это вообще-то идеология, паразитическая идеология, это идеология. И получается, что сам процесс реабилитации славянских народов, процесс реабилитации вот этого знания, культуры древней, это возрождение такой, знаете как, и знаний, и той идеологии, которая способна этим вещам противостоять. Надо разобраться с вопросами такими. Например, почему неправда так долго держится? За счет чего? Значит, видно то, что еще не все процессы ясны. Еще не все силы распределились. Еще не все понимают, кто стоит на стороне темных сил, кто стоит на стороне светлых сил. Какие качества у светлых сил? Как можно увидеть темные силы, проявления? Ведь не просто так в Велесовой книге написано, что там «Аскольд – темный воин». Весьма греками научен, что нет русов, есть одни варвары. То есть понимание вот этого темных, противодействия темных светлых сил нам еще предстоит разобрать. Я думаю, это еще будет посвящена передача этому вопросу, потому что настолько все запутано. Ну, например, кто противодействует истории, кто не хочет ее возрождения? Кто не хочет ее возрождения? На какой стороне они стоят? Ну, мы, например, невежество, да? То есть вот эта пропаганда невежества такого, что это такое? В общем-то, надо признать, что это темная сторона действия. И, например, я сам сталкивался с вопросом, когда человеку просто говоришь факт, ну, православному христианину, да, ортодоксальному, воцерковленному, просто говоришь один факт из нашей истории. Все, человек моментально говорит, я все, что мне нужно, уже знаю, этого всего мне не нужно знать. Понимаете как? Вот на чьей стороне этот человек? Почему он не понимает, что, например, история очень важна? Почему он не понимает? Поэтому вот этим вопросом, раскрытию вот этих вопросов и будут посвящены следующие наши передачи. Я думаю, что мы еще в следующем остановимся на вопросах, связанных с научными представлениями, как наука, уже современная наука подтверждает, описано в Слайнерийских ведах, в других источниках, о человеческом сознании, о возможностях человеческого сознания. И это будет еще дополнительная такая реабилитация. А может быть, мы еще и подскажем нашим научным деятелям о том, что можно подчеркнуть для себя из нашей древности, для того, чтобы сделать что-то более интересное в этой жизни, какие-то открытия, которые еще до этого были спрятаны от наших ученых. Потому что ведь не просто так ученые некоторые удивляются тому, как же так в древности наши какие-то ребята с топорами каменными в руках могли делать такие великие строения, как вот эти скифы, которые кочующий народ мог делать такие удивительные украшения, которые только Фаберже удалось более-менее как-то повторить, и много-много чего другое. Так что об этом нам на самом деле предстоит поговорить, и если вы вдруг имеете в виду каких-либо ученых, которые интересуются нашим прошлым и которые уже что-то для себя открыли, то, пожалуйста, милости просим, предлагайте кандидатуры, будем связываться, договариваться, и вполне возможно, что благодаря вашей помощи они поучаствуют в одном из следующих эфиров. Ну что, все высказались? Или что-то еще есть сказать, потому что есть вопросы, уже накопились? Давайте к вопросам перейдем, может быть, еще дополним. Давайте к вопросам перейдем. А вдруг на самом деле что-то еще дополним. Итак, возвращаясь к самому первому вопросу. Катерина, вопрос в эфир. Мы видим очень прогрессивный строй славянского общества, социально-экономический, правовой, основанный на мировоззрении, а не на религии. Как вы думаете, можно ли это быть еще одной причиной, почему так не хотят открывать нам правду о наших предках? Ведь сейчас можно применить эти знания на практике. Изменяя внутреннюю политику и строй нашего государства, и Россия может в прямом и переносном смысле улететь в космос. Кто возьмется отвечать? Я готов. Давай. Да, действительно. Не то, что не обратили внимания, а на самом деле противодействие, ну, например, то же самое информация о Великой Тартарии, оно связано с чем? Как вы думаете, вот была страна, не была страна? Важно это? Ну, была Гренландия, там есть Гренландия страна, да? Ну, почему о ней не сказать, да? А вот сам факт того, что о такой колоссальной стране замалчивается информация, говорит о том, что там что-то очень серьезное было скрыто. Так вот, если сейчас вот вдруг хотя бы просто скажут о Великой Тартарии, конечно, про нее показали уже по телевизору Владимиру Владимировичу Путину чертежную карту Сибири с картами Великой Тартарии. Вот. Я думаю, что все равно придется как-то, какой-то процесс восстановления информации будет, потому что даже в одном из концепций о сомнительном, значит, татаро-монгольско-мыйги и так далее. Так вот, придется этот вопрос освещать, но сразу же возникнет вопрос, а кто там жил в этой Великой Тартарии, и какое мировоззрение, то есть какое миропонимание, религия было в этой стране. Об этом как раз информацию, я так понимаю, и не раскрывают о Тартарии, чтобы об этом не рассказывать. Но чем дальше и глубже, тем больше эта информация вступает в противоречие, потому что люди-то не глупые у нас в России. И они видят эти противоречия. И чем дальше деятели различные будут утверждать, что этого не было, что это ничего не происходило. Ну, извините, знаете, как на какой карте? На сотой карте или на 50-й карте у человека, когда он видит надпись «Тартария», у него происходит как бы уже совсем другой процесс. Он же понимает, что где-то его тут дурят, правильно? Вот, поэтому причина именно в том, о чем мы говорим, действительно, это миропонимание, оно меняет людей, и это миропонимание не придумано. Она, по крайней мере, и уже присутствует в индийских ведах. И во многих таких осколках, которые этого миропонимания, которые разбрелись по всему миру. Вот. И поэтому, безусловно, это может повлиять на внутреннюю политику, на внешнюю политику. Но в прямом смысле, вот насчет космоса, ну, извините, если это космическое миропонимание, говорящее о том, что предки и как бы наши находятся в каких-то космических чертогах, вот, и есть определенная даже информация об этом, да, то, безусловно, это повлияет. Да. Вот обратите внимание, как католики и Папа Римский следят, например, за исследованием космоса. Это очень интересный такой момент. Они просто сделали свою обсерваторию. Там определенное количество людей постоянно следят, и особенно их интересует информация об экзопланетах, планетах, на которых возможна жизнь. А почему? А потому что в Ветхом Завете не написано, что для кого приходил Иисус Христос на землю. То есть спасает, будут ли они, спасал ли он, в том числе через свое как бы перерождение, через свою смерть, принял ли грехи он всех землян, или, может быть, еще грехи инопланетян он принял, и они тоже сейчас спасены. И вообще надо готовиться к тому, как воцерковлять инопланетян. Понимаете? Вот зачем следят католики сейчас, когда смотрят в подзорную трубу. А они что, рассчитывают, что те, которые перемещаются на космических кораблях, настолько примитивны, что их надо будет воцерковлять? В общем, да. Наивные ребята, честное слово. Ну, представьте себе, да, прилетели, так открывается космический корабль, выходят такие лохи. Ой, Папа Римский, здравствуй. Дети мои, я вас... Ой, давай, папуасов новых нашел. Интересно. Да, ну я тебя прервал опять. Тут мне пишут, прерываешь на самом интересном месте. Ты что-то хотел еще сказать? Нет, ну по этому вопросу все. По этому вопросу все. А Константин, может, что-то хочет добавить? Ну, во-первых, сейчас время музыкальной паузы, насколько я вижу. Ах, вот так вот, да? Ну, чтоб ты не прервал на полусловие. Понятно. Ну что ж, раз Константин сказал музыкальная пауза, значит, так тому и быть. Смехом твоим разбавлены грусти моей капризы. Мамина ты и папина, наш колокольчик Лиза. Все у тебя ладушки, милая непоседа, вся красотой бабушку, а колготой деда. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Реабилитация славянских народов – такова тема сегодняшнего живого эфира. На календаре 9 декабря 2015 года. Среда по одному из современных календарей, а по одному из старинных – 38-й день месяца Нового Дара, 7524 лета сотворения мира звездных храмов, четверик. Почему я говорю эти даты? Да потому, чтобы вы посмотрели на часики, на календарики и определили, в живом эфире вы сейчас нас слушаете или в записи. Если в живом эфире, то у вас еще есть возможность войти в наш чат, зарегистрироваться, придумать себе логин и пароль латинскими буквами, раз и навсегда, главное потом не забыть, и им пользоваться на постоянной основе. Тем самым вы сможете подтверждать свое участие в эфирах, задавать вопросы и общаться со своими друзьями в нашем чате. Также напомню, что работает защищенная славянская социальная сеть и еще работает у нас форум, где множество информации накопилось. Итак, Константин, что-то хочешь добавить к тому, что вот вопрос Екатерина задала, а Юрий отвечал? Ну, в принципе, Юрий ответил довольно-таки подробно. Угу. Понятно. Едем дальше. Иван, страх – это неизвестность наша. Так, это мы уже отвечали. Это уже тоже отвечали. Ага, дальше. Валентина Николаевна, Константин, как понимаете библейское? Многие знания множат печаль. Ну, насколько я помню, это да, это из Библии, это из слов Соломона, по-моему, да? Ну, смотрите, в принципе, мы не можем думать о том, чего мы не знаем. Но как только мы что-либо узнали, то непременно, рано или поздно, эти знания наносят, накладывают отпечаток на нашу жизнь. И если смотреть в корень, то какие же знания? Смотрите, давайте посмотрим на современные новости. Радостны ли они? Вообще, стоит ли их знать, да, если вот так вот с этой точки зрения посмотреть? Не доставляют ли нам эти новости печаль? Открытие атома, например, доставило ли оно радость или печаль, если посмотреть там на Хиросиму, на Нагасаки? Да, изобретение интернета вместе с положительными сторонами несет также и печаль о том, что в интернете, по-моему, гораздо больше он используется для распространения там чего-то плохого, там, порнографии там, и так далее, чем полезных знаний. Вот. Но если подходить с такой точки зрения, то да, знания могут принести печаль. Но это как бы такая пессимистическая самое настоящее библейское такое, да, выражение. То есть ударили по левой щеке, подставь правую щеку, там мы все там покорные овцы и так далее. Я считаю, что в принципе знания не должны приносить печали, а должны наоборот приносить развитие и радость. Вот. Как тем, кто эти знания добыл, так и тем, для кого он эти знания добыл. Ну, в общем, да, вот. Надо понимать, с какой точки зрения там это написано. С точки зрения упрощенного миропонимания или там есть какая-то очень интересная философская подоплека. Потому что это известно, чем я больше узнаю, тем понимаю, что я ничего не знаю. Да, вот можно с этой точки зрения. И мне печально становится от того, что я все пью. А я продолжу еще слова. Это, по-моему, греческого одного философа, который жил в Бочке, никак не помню. Диоген, да? Это его слова. Но когда он сказал, к сожалению, мои граждане не знают даже этого. Когда он сказал, знаю, что я ничего не знаю, но, к сожалению, мои граждане не знают даже этого. Там и Сократу приписывают, и кому только не приписывают эти слова. В общем-то, да. Ну, во всяком случае, как могли, так и ответили. Я могу добавить. Давай, добавляй. Ну, во-первых, как бы здесь видно, что есть недостаток понимания, что такое знание. И это очень серьезно. Почему? Потому что, если обратим внимание на славянорийские веды, то там уныние – это один из пороков. То есть, в принципе, печаль несколько можно как бы такое свести, если человек в печали, может быть, там и так далее. Да? И вот он как бы не принимает никаких действий, вот, когда он познает очень много там, и так далее. Так вот, направленность, скажем так, процесса познания, она должна быть на изменение. То есть на изменение того, что, ну, то есть, что в мире несправедливость или как того печального, что есть в мире. И вот в этом вопросе познания и действия, да, не должно быть никакого уныния. И вот, скажем так, вот, этот вот, вот эта вот фраза, она в принципе препятствует, препятствует процессу познания. Вот что хотел добавить к этому вопросу. Вспоминаю, да, Иван Васильевич, медпрофессию. Уйди, старушка, я в печали. Так, ладно, давай дальше посмотрим. Вопрос в эфир от Евгения Соловьева. Персонально Юрий Алексеевич Тяжелову. Что Юрий может рассказать за планеты Троару и Рутту и Междумирия? Благодарю. Ну, к сожалению, больше, чем написано в славянорийских ведах, сказать не могу. Там был круг многовратный, который разорвал на части, в общем-то, и связь благодаря как бы их поражению, связь через эти планеты была прервана. Вот, это то, что написано в ведах. Ну, как бы я бы еще отметил какую вещь. Вот люди по-разному, они как бы, вот видите, как там пишут эти сказки там и так далее, которые придумал Хиневич там и так далее. Вот, так извините, если бы было бы, если бы он придумывал бы что-то такое, ну, скажем так, для изменения, ну, то есть для влияния, да, ну, какого-то негативного влияния на людей, вот, он бы не придумывал бы то, что нельзя проверить. То есть есть вещи просто, ну, они, конечно, людей ставят в ступор. Ну, нельзя пока проверить, как бы наука еще не знает, как проверить эти факты там и так далее. Вот. Для определенного внедрения была бы использована другая технология, которая максимально бы соответствовала, ну, определенному научному уровню, который сейчас присутствует. Вот. И это, в принципе, как бы такой аргумент, он как-то... Люди себе не задают вопрос все-таки, на каком уровне, как воспринимать эту информацию. Поэтому во многом из-за того, что очень многие вещи из славянорийских вед подтверждены, и следует обратить внимание именно на мировоззренческую часть, потому что именно для этого книга писалась. То есть писалась, имеется в виду, она когда-то была... в руническом тексте, потом ее как бы перевели и так далее. И там основная часть не про планеты. Планета – это указана какая-то такая историческая связь, то есть как процесс развивался. А сама цель книги – это мировоззренческая часть. И оцените, пожалуйста, мировоззрение, то есть миропонимание, которое передавалось. Там еще не полноценное мировоззрение, там очень много еще книг, очень много информации, она, в общем-то, еще не присутствует, не опубликована по... заявлением составителя Хиневича. Но именно то, что является важным в самой книге, вообще во всех древних текстах, как бы мы же уже, в принципе, проводили наши вот радиопередачи, было везде показано, что именно самым важным во всех древних текстах является вот это поучение, вот эта сакральная часть миропонимания, передача миропонимания. То есть от предков потомкам передавалось это миропонимание. Обратите на это внимание, на это миропонимание, и вы поймете, что это очень важный факт, который доказывает достоверность славянорийских вед. Наверное, для тех, кто еще не помнит, для тех, кто еще не знает, для тех, кто забыл, можно здесь привести цитаты обращения к Перуну. Ты расскажи нам, наш мудрый учитель, что происходит в Асарге Великой и почему в Амакоше Раду многие врата закрылись и не сияют кристаллы движения, а круг из Зарбина померк получетверть. Иглы небесный цвет потеряли, и ныне от многих Вайтмара мы не слышим ответа на зов многодольный. Отвечал им прямо Перун многомудрый. Знайте, хранители врат Междумирия, в Сварге Великой Аса вершится, в Макоше Раде Свати Расе, ныне великая брань происходит. В ней чужеземным воем пекла светлые боги и прави вступили в жестокую сечу. Сваргу великую они защищают и мир очищают чертог за чертогом от воинов мрака из темного мира. От тех злобных ворогов, что земли цветущие в прах превратили, что кровь проливали невинных созданий, нигде не щадили ни малых, ни старых, поэтому многие врата закрылись, чтобы не попали враги чужеземные, светлые земли Сварги Великой, и не постигла их участь Троары, что в Раде пресветлой, мудрой, любовью миры озаряла. Ныне Траара пустына, без жизни, круг многовратный разорван на части, на многие иглы обрушены горы, и пепел пожарищ лежит в семь сажений. Такой же образ печальный и унылый я видел в Аркольде на Руте земле, что раньше сияло в Амакше светлой. Врата между мир, оправленный камень, иглы небесные, прах придорожный. Всюду руины великих святилищ, грады порушенные пламенем сильным, что поднимались от Руты до неба. Нет больше жизни в земле той, без солнца нет ни растений, ни птиц, ни животных. Ну и так далее. Это вот вопрос про название этих земель. Дальше. Юлия задала вопрос в эфир. Расскажите более подробно о душе, что она из себя представляет, есть ли доказательства ее существования. И Аркуинон здесь написал: Юлия, о душе есть несколько видеоуроков Асгардского училища. Поищи в интернете и просвещайся. Начинать нужно сначала. Ну так все-таки, Юлия, что-то ответите? Ну давайте, я попробую. Давай, Константин. А может, Юрий закончит? Но подробно учение именно о душе, учение о сущности, есть у Николая Викторовича Левашова, да, его труд «Сущность и разум», в принципе, такой классический академический труд «Учение о сущности». Ну, если она говорит подробно о душе, да, это, конечно, займет время, ну, давайте кратко скажем так о душе. Ну, если рассматривать с ведических позиций, то наш материальный мир, он состоит не только, да, из физического тела, из физического плана, но он состоит также еще из множества более тонкоматериальных тел, которые такие же как бы осязаемые физические, но на своем, соответственно, энергетическом уровне. Вот таких уровней, ну, если в наших условиях, в нашем пространстве Вселенной 7, ну, это такая вот физическая величина такая, то есть в данном пространстве Вселенной возможность существования и формирования 7 уровней, разделенных между собой качественными барьерами. Ну, вот, например, что такое качественный барьер? Вот океан есть, да, и выше него начинается воздушная оболочка Земли. Так вот, граница между океаном и воздушной оболочкой и есть качественный барьер, да. С одной стороны, одни свойства и качества вода, да, с другой стороны, совсем другие свойства и качества атмосфера. Вот, то есть это барьер как бы условный, но тем не менее он имеется. Так вот, сущность и является именно вот суть самого душа, да, человека, если возьмем человека. В принципе, у любого живого существа это есть. А тело физическое – это просто-напросто вот такая биологическая машина, выращенная, между прочим, самой сущности, по своему образу и подобию, используя ДНК родителей. И эта биологическая машина нужна для чего? Именно для роста сущности, для ее эволюции. Вот на этих вот тонкоплановых этажах планетарных, скажем так, если касаемо нашей планеты. И вот она использует это тело в каким образом? То есть, во-первых, ДНК каждой клетки устроена таким образом, что материи, физические материи, там микроэлементы, проходя через ее туннель, просто-напросто силой гравитации, которая создается во внутреннем объеме молекул ДНК, расщепляется на первичной материи. Вот такой вот интересный фабрика, да, такая, такого синтеза энергии. И эти материи переходят на другие уровни и питают структуры сущности, в том числе структуру души. Вот. А соответственно, действия и поступки, которые совершаются в данном, ну, знаем мы, да, учение о карме, вот, про телегонию я рассказывал в прошлый раз. Вот именно все наши поступки в каждый момент времени и оставляют отпечатки и на сущности в том числе. А карма уже проявляется болезнь человеческая, да, если взять карму как отдельную часть, как просто наказание в виде болезни, там, то это уже идет как бы обратным потоком от сущности, от души к физическому телу, и проявляются вот всякие там беды, болезни там, и так далее, в которых, собственно говоря, сам человек и виновен-то, сносит в своей массе. Вот если кратко сказать о душе, есть ли доказательства, есть ли, наверное, доказательства, да, ее существования. Ну, в принципе, есть очень много книг о жизни после смерти, замечания там всяких реаматологов и собственно, тоже людей, которые пишут там про тоннели и так далее. Это тоже долго рассказывать, но, в принципе, доказательства есть и довольно-таки авторитетных людей, которые считают, что... Да и многочисленные фотоснимки, да, там, видео вот таких сущностей. И как это происходит? Вот в момент, например, полнолуния, особенно когда Луна максимально приближена к Земле, там, в перигее, вот этот барьер, который между физическим и первым планетарным другим уровнем эфирным, да, он становится минимальным. И тогда вот эти вот сущности могут, в принципе, проявляться, начать проявляться и в нашем мире. Собственно говоря, даже существование радиоактивных элементов косвенно, но тем не менее, так же самое доказывает существование души. Подробно, если вы почитаете вот, книгу «Сущность и разум» Николая Викторовича Левашова, то там очень подробно все это описано. Угу. Юрий, что-то добавишь, нет? Да, есть еще вот такая интересная книга Галины Локтионова «Правда о жизни после смерти или реальность иной реальности». Там огромное количество исследований, то есть описаны фамилии, кто конкретно когда исследовал вот этот вопрос реинкарнации, вопрос общения с сущностями. Вот. И вот именно вот этот процесс знания о сущности был заложен в понимании миров праве и яви. Я уже говорил на одной из радиопередач, посланной Рейским Ведам, что понимание жизни сущности до смерти физического тела, после смерти физического тела и сущности именно развитой, да, и составляло как раз распределение миров праве, яви и нави. То есть в праве были развитые сущности, и в принципе все, весь род понимал, что цель рода все больше воспитывать людей, которые, творцов, которые окажутся в мире праве. Вот. А мир яви и нави, вот я даже в сегодняшних текстах приводил, это как раз, что мир, когда переход из жизни без физического тела к жизни с физическим телом. Вот. И этот цикл, то есть это вот периодическое воплощение в физическое тело, продолжение развития в физическом теле, потому что за счет физического тела идет такая подпитка сущности, то есть структур сущности, которая невозможна без физического тела. Поэтому с физическим телом как раз идет ускоренное развитие человека и сущности, эволюция. И со временем, как бы через череду вот этих воплощений, люди могут выйти на планетарный уровень развития, и в том числе сущности могут путешествовать по космосу. А, например, ответ на вопрос, что же происходит с вами во снах, вот я вам бы предложил бы обратиться до книги «Сущность и разум» Николая Ильича Левашова. Мало того, ученые, в принципе, не смогли зафиксировать именно элементы творческого мышления в физических структурах мозга. Можете почитать, кстати, о мозге Бехтерева, можете в интернете поискать об этих исследованиях. То есть творческая часть сущности, вот творческая часть мышления находится именно в тонкоплановых структурах сущности. Угу. Благодарю. Здесь есть уточнение, что приписывают фразу «я знаю, что ничего не знаю», но некоторые не знают и этого. Это Сократ. Одни приписывают Сократу, а другие приписывают Демокриту. Точно такую же фразу «я знаю только то, что ничего не знаю», но другие не знают и этого. Так что было много у нас философов, которые говорили похожие фразы в разные времена. Поэтому можно и любому приписывать, не ошибешься. Вот, а по поводу души так вспоминается анекдот про то, как на одном банкете батюшку спрашивает, подходит подвыпивший человек, говорит: «Батюшка, скажи мне, а Бог есть?» Он говорит: «Сын мой, о работе я говорю только на работе». Так, дальше. Угу. Михаил тут написал: «Сергей Алексеевич Бородин, книга «Мудрости русских волхов», веды – это вечные знания о внутренней силе человека, ведизм – это путь познания человеком своей внутренней силы, поэтому не ищите внешнего, слышите внутренний голос внутри себя и постарайтесь узнать в нем голос наших предков ведических времен». Это цитата. Идем дальше. Вопрос в эфир. Казарин Александр. Какие сходства есть у народной культуры России и западных стран, таких как Дания и Норвегия? Кто-то возьмется ответить на этот вопрос? Ну, давайте попробую я взяться. Тут, я так понимаю, имеется в виду исторические корни, потому что тут написано так, Россия как современная часть, западные страны так, тоже как современная. Но ну, народная культура России. Хотел спросить, культура, да, исторические, да. Вполне возможно так, да. Дания, Норвегия. Ну, насколько я помню из своих, так сказать, исследований, в археологических раскопках вот скандинавских стран, Швеция, Норвегия, Дания, и в славянских раскопках было единообразие культуры именно по археологическим артефактам. Там ножи, плуги, да даже и то же самое кораблестроение в Балтийском регионе и на Северном Поморье, в принципе, мало чем отличались, вот, если брать вот такой культурный слой. Так же самое вот погребальные обряды, найденные вот в скандинавских странах и там на Урале, на Русском Севере, тоже, в принципе, головные женские уборы, они были, ну, идентичные, то есть там вот у висков были такие рюшки, ну, в общем, они были идентичными. Вот. Про кораблестроение я помню, что, в принципе, корабли плавали. И отличались, они отличались, но именно принцип построения, вот там, килевой, еще какой-то части, они были идентичными. Я не помню, где это, ну, где-то это я видел, читал, по крайней мере. Могу добавить. Да, пожалуйста. Значит, вот к ответу на этот вопрос есть отличная статья на переформате Андрей Пауль. Вот, у него замечательное исследование о балтийских славянах. У него там книга «Балтийские славяне» продается через переформат, там в электронном виде очень недорого. Так вот, там про Данию точно написано, что там были славяне, и как бы там даже войны описываются со славянами. То есть изначально там были славяне на этой территории. Про Норвегию не могу сказать, но могу сказать про территорию современной Швеции, Финляндии. Там огромное количество стоянок, причем практически по всем параметрам культурных вот этих найденных артефактов, то есть вот этих всех предметов культуры там, и в том числе даже есть похожие как раз суда, вот, там большое очень совпадение. Мало того, что там еще ДНК-генеалогия, в общем-то, находит, то есть там есть R1A1, вот, поэтому я там не знаю, в каком процентном соотношении, но это тоже рекомендую почитать Клёсову на эту тему. Угу. Благодарю за ответ. Так, если посмотреть вот на божества, то у славян там был бог Перун, это бог грома, да, а у скандинавских народов бог Тор, хотя название разное, но принцип был тот же самый, тоже был бог громовержец, да. То есть тоже здесь некая связь такая прослеживается. Угу. И вот Катерина здесь пишет. Помню, читала у того же Петухова Юрия, что схожести остались даже в современных языках. В норвежском языке те же суффиксы у прилагательных, только нет окончаний. А, кстати, даны были не только в Европе, но и среди скифов, саки, даки, но и часть Средней Азии и так далее. Эти регионы, даны имеются в виду. Так что подтверждается много что. Ладненько, давайте дальше смотреть, что у нас, какие еще вопросы поступили. Катерина, вопрос в эфир. Как вы думаете, как можно объединить многих современных исследователей и ученых, которые планомерно доказывают древнее прошлое славян и ариев, их связь с нами, современными русскими и другими народами России, славянами других стран? Кто-то доказывает существование высокоразвитых цивилизаций древности, их связь со славянами тоже весьма очевидно уже. Кто-то изучает ДНК, генеалогию, археологию, последние данные по славянской Европе и так далее, языки и символику. Как-то бы всех этих людей, как бы всех этих людей постепенно подтягивать друг к другу и к информации из САФ. Ну так кто же мешает? Связывайтесь, интересуйтесь, задавайте наводящие вопросы, давайте информацию, и все будет хорошо. Но это мое мнение. Что скажут наши главные соведущие? Как всех объединить? Ну, в общем-то, я думаю, что сам вопрос вот сейчас, поднятый посланнерским ведом, он является уже объединяющим. То есть люди реагируют, причем люди совершенно разные. Ученые, в том числе историки. В том числе историки, вот, наверное, как бы даже то, что там участвуют в этом вопросе и общественные организации различные. Я думаю, этот процесс на текущий момент, он растет. А с точки зрения ученых, ну, конечно, разные ученые находятся на разных позициях, в том числе там, кто ДНК-генеалогия занимается, но виден прогресс. Виден прогресс ситуации, потому что привлекается внимание очень серьезное, привлекается внимание, и люди не могут стоять в стороне. То есть люди, в принципе, понимают, что запрещается. Когда они читают слонорийские веды, они понимают, какой объем. И даже, как бы сейчас блогеры известные достаточно, которые тоже восстанавливают правду, они напрямую пишут, да, они могут там скептически относиться к ведам, но запрещать ничего нельзя. И вот эта вот сама ситуация, она объединяет людей на текущий момент. И в том числе ученых. Конечно, этот процесс идет пока не настолько быстро, как хотелось бы. То есть срабатывает такая поговорка: наших бьют, давайте объединяться. Да? А вот там дальше разберемся, кто здесь из наших прав, кто не прав. Константин, что-то добавишь? Ну, если нет, так нет. Идем дальше тогда. Я просто стал замечать, что даже подтягиваются к защите славяно-арийских ветвей фундаментальные ученые с мировым именем, причем те, которые от лирики далеки, такие матерые физики. И это говорит о том, что русский дух и славянство им не чужды, и они продолжают интересоваться, несмотря на всю свою занятость нашим прошлым. Катерина пишет: кстати, что самое интересное, эксперты, среди которых, если не ошибаюсь, был историк, даже не заикнулись про якобы фантастичность славяно-арийских вед, пытаясь доказать, что Хиневич выдумал веды. Ничего про космос в экспертизе нет. Казалось бы, почему? Не рискнули поднять эту тему? Какие-то комментарии есть с вашей стороны? Ну, я думаю, они вообще-то... Вообще-то даже не рискнули разобраться в вопросе. Вот, то есть там видно, что, в общем-то, экспертиза при таком огромном количестве информации, она блещет просто, ну, неграмотностью. Вот, поэтому они даже с руническим текстом не смогли разобраться. Что тут говорить еще, причем лингвисты непосредственно. То есть там ведущие, один из ведущих экспертов – лингвист. Вот. А насчет космоса, ну, я думаю, они просто писали мало, чтобы меньше было к ним претензий. Ошибок очень много сделали. Угу. Константин, что-то добавишь? Ну, я хотел бы добавить, что вопрос об экспертизе рассматривали мы в первой части встречи, да, по славяно-арийским ведам. Вот. И там, в принципе, подробно вот все ляпы вот эти вот экспертов были показаны. Не заикнулись о фантастичности, то, может быть, они сами даже анализируя славяно-арийские веды и приводя свою экспертизу, так сказать, в кавычках, и не обратили даже внимания, мне так кажется, они. То есть они исследовали, ну, как бы задание выполнили, которое им дали в лучшем случае. Да, как пел Высоцкий, мне представляется совсем простая. Поэтому, собственно говоря, до космоса они не поднялись. Угу. Так вот, я говорю, просто до космоса они не поднялись до этого уровня. Да, я понял. Я говорю, как пел Владимир Семенович Высоцкий, мне представляется совсем простая штука: хотели кушать и съели кука. Там, в общем, как ты правильно сказал, что им было дано, скорее всего, указание, на что обратить внимание и к чему придраться. Вот и на этом строилась вся экспертиза. А чтобы более серьезно делать экспертизу, им за это денежки не платили, и такого задания не было. Вот и все. Ну, давайте на этом мы будем прерывать наш сегодняшний эфир, заканчивать. Я предлагаю каждому из вас сделать заключение, какое-либо от себя послание нашим радиослушателям, сказать что-то доброе, вечное, красивое, чтобы душа развернулась. Пожалуйста, Константин, тебе микрофон предлагаю. Ну, что касается вот своей части доклада, да, то, в принципе, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что все факты, вот, которые я предоставил, они, в принципе, явно свидетельствуют о роли славянской наследия в мировом масштабе. То есть они доказывают, что мир всегда был, славянский мир был всегда центром и оплотом всей цивилизации на планете Земля. Еще также я хочу подчеркнуть высокую человечность и терпимость славян. Вот смотрите, если брать территорию России, да, то на ней не потерпело изменения или притеснения, в принципе, ни одна народность, чего нельзя сказать, да, в той же самой Америке, да, где коренные жители практически полностью вырезались. И все малые народности сохраняются государством, да, поныне они имеют свою самобытность, свой язык, свою культуру, и ни одна народность не исчезла, а осталась самобытной. Вот. Мало того, по закону даже все народности охраняются государством, и, в принципе, это выполняется. Я знаю это точно по мелким народам, вот ханты-мансы там и другие, они очень сильно охраняются. Ну, там милиционеры эти стонут, потому что, как бы, это табу. Ну, вот что я хотел бы добавить, понятно, подчеркнуть в своем докладе. Понятно, благодарю. А этого не трогай, но же все равно не трогай. А, пожалуйста, Юрий, то же самое. Микрофон предоставляю для финального, заключительного слова от себя. Ну, во-первых, процесс реабилитации славянских народов и их культуры, знания, он уже идет. Он начался, конечно, не только с нас. Вот, огромную роль в этом сделал Николай Викторович Левашов, вот, который раскрыл очень многие процессы. Очень многие процессы, не только исторические процессы, а процессы именно знаний о природе человека, которые нам позволяют сейчас понимать то, что, о чем написано в славяно-рерих ведах. Я надеюсь, еще будут другие источники, которые будут опубликованы впоследствии, которые расширят это понимание. В том числе очень многие не понимали как бы сам вот этот процесс и из индийских вед. То есть не понимали, что такое процесс эволюционного развития. И здесь я хочу добавить, что процесс этот, он в принципе аналогичен поиску чистой воды. То есть то, о чем я говорил. То есть необходимо искать именно чистую воду. То есть настоящие знания, настоящие не представления, знания о мироздании. Настоящие знания о человеке. Потому что только тогда можно вступить вот на этот процесс эволюционного развития и осознать намного больше, чем мы сейчас осознаем, к вопросу о душе. Поэтому всем желаю того, чтобы на этом пути вы пили только чистую воду, и давайте эту воду другим, и показывайте дорогу именно к чистому источнику знаний. Благодарю. Наш эфир получился содержательным достаточно, и мне самому понравилось быть участником эфира, потому что я сегодня очень мало говорил. Это мне очень нравится, я всегда люблю послушать больше, чем говорить. Но все-таки в конце приходится заключительное слово от себя тоже делать. Напоминаю, что сейчас такое время, когда вот клич наших бьют уже прозвучал. И неважно, нравится вам это, не нравится вам это, близко вам это или отдаленно. Надо подходить так, что, как у казаков есть, с дону выдачи нет. Вот есть такая поговорка, с дону еще выдачи нет. Поэтому мы сами должны решать, устраивает нас это или не устраивает. Подходит это нам или не подходит. Что из этого наше, что из этого не наше. Что из этого хорошо, что из этого не очень хорошо. Но это наше. И вот как казаки разбирались со своим человеком, который что-либо нарушил, но не выдавали его. Вот то же самое и у нас сейчас должно произойти. Мы не должны выдавать свое, потому что если выдашь своего, потом тебе придут за вторым, за третьим. И от казачества ничего бы не осталось, если так происходило. Так вот, то же самое и здесь. Сейчас запрещают вот это, потом запретят вот это, потом вот это. В конечном итоге, а с чем вы останетесь? И что вы будете потом говорить? К кому ты будешь рассказывать, что молчал, когда запрещали вот это, молчал, когда запрещали вот это. А когда к тебе пришли запрещать, кто к тебе на помощь придет? Раз ты такой красивый, счастливый, ну, сам и защищайся. Так вот, это не наш подход. Наш подход немножечко другой. Это наше, и мы сами разберемся. Будьте любезны, не мешайте нам. И в заключение вот что еще хочу сказать. Поскольку мы там реабилитируем нашу древность, ну, не знаю, как-то вот перед собой, конечно, нельзя реабилитировать, но все-таки, раз эфир так назван, то и будем об этом говорить. Если вы внимательно почитаете записи иностранцев о Древней Руси и разложите все описания на карте, то с удивлением сделаете великое открытие, до которого почему-то не додумались ученые-историки. Все иностранцы описывают единую, огромную державу со своими границами и пограничниками, городами и производственными территориями, а также сельхозпоселениями. И в данных описаниях скрыта причина, притча слепцов, которые исследовали слона. Помните, каждый подходил к своей части слона, подводили к какой-то части слона, одного к уху, другого к хвосту, третьего под живот, четвертого к ноге. И каждый пытался объяснить, что такое слон. Естественно, у них получалась какая-то нелепица. Каждый говорил о своем, но при этом общая картина слона не получилась. Так вот, там есть продолжение, что собрать это удалось только тому, кто получил полную информацию. Так вот, о том, как жили наши пращуры, и о той великой державе, которая многие тысячи лет существовала, можно получить информацию только когда вы соберете все воедино. А для этого необходимо, чтобы ваш ум проснулся, чтобы ваш разум научился разуметь, а ум научился складывать и применять это в жизни. Только тогда вы становитесь ведающим человеком, как раз тем, который сейчас в новой эпохе необходим всему нашему миру. Не только к славянскому, но вообще всему миру. Потому что никто, кроме нас, этот мир из этой поганой ямы, куда нас засунуть, не вытащить. Поэтому не думайте, что нас ждет прекрасное будущее, если вы будете просто сидеть где-то там в стороночке и смотреть, что происходит, находясь с одной стороны экрана телевизионного, я имею в виду. Сейчас от каждого зависит, что будет дальше. Вот надо спрашивать, что сегодня, просыпаясь, что сегодня для своего рода, для своей державы сделаю я? И ложась, спрашивать себя, а что сегодня для своего рода, для своей державы сделал я? Вот только тогда что-то может измениться. Напоминаю, что сегодня у нас на календарике 9 декабря 2015 года среда. По одному из современных календарей, а по одному из старинных, 38-й день месяца Новый Даров, 7524 лет, от сотворения мира в звездном храме, четверик. Реабилитация славянских народов, такова была тема нашего сегодняшнего живого эфира. Главные соведущие Юрий Алексеевич Тяжлов, Константин Александрович Дарманчук. Прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. Славянское радио. Для пытливых умов.